Всем привет! Август 2018-го, и вы слушаете подкаст Link Me Up, первый подкаст для связистов. 66-й выпуск. Хотя, судя по накалу страстей в комментариях и Google формах, должен быть 666-й. В гостях сегодня Код Безопасности, компания, которая занимается в России разработкой устройств шифрования и защитой каналов, согласно требованиям стек ФСБ. От Кода Безопасности в эфире Павел Крастелев, руководитель отдела продвижения продуктов. Привет, Павел! Привет, Марат. И Сергей Кармушин, менеджер по проекту АПКШ «Континент». Привет, Сергей. Приветствую. Мы же с вами, мы же основные ведущие сегодня усеченным составом. Антон Клочков просто не смог, а Мамонт из Чехии шлет фотографии с пивного фестиваля. Негодяй. Вопросы из чата сегодня транслирует Наташа, поэтому не материтесь, не ругайтесь, ведите себя прилично, как будто бы рядом с вами дама. Да, и пишите вопросы по-русски, чтобы даже я поняла. Перед началом хочется сделать небольшой дисклеймер. Тема сегодняшнего выпуска – это госрегуляция в области информационной безопасности, рынок средств, реализующих требования, и вопросы, да простит меня Адам Смит, импортозамещения. Почему дисклеймер? Потому что нам поступило огромное количество вопросов о том, как и почему Континент, SecretNet и прочее работает так плохо. Тема была заранее заявлена, поэтому просьба не обижаться, что на большую часть этих вопросов, острых и несомненно важных, мы сегодня не ответим. Точнее, время на них будет распределяться по остаточному принципу в конце подкаста. То же самое касается сегодняшнего чата. Вопросы принимаются по теме выпуска. Про, собственно, Континент, его разработку и прочие железно-софтовые вопросы мы хотим записать в будущем отдельный подкаст. Пока в отдаленном и туманном будущем, учитывая количество компаний и людей в очереди подкаст. Приберегите вопросы для него. Возможно, мы даже сделаем в формате вопрос-ответ без какого-то конкретного плана рассказа со стороны гостей. То есть вы задаете живые вопросы, Код Безопасности дает живые ответы. Но все это не сегодня. Коллеги из Кода Безопасности, прежде чем мы начнем про нормативку, расскажите, что было для вас причиной прийти публично в подкаст в наш, учитывая, что вы знаете, какое отношение сложилось к продуктам в сообществе? Марат, ну смотри, на самом деле, вот, во-первых, именно потому и, как сказать, потому и пришли, что понимаем, что это очень важно, что критически мало вот этому очень важному моменту взаимодействия с сообществом у нас уделяется внимание, вот, и, скажем так, это одна из частей, которые вот мы хотим, чтобы развивалось и развивалось лучше. Вот. Я бы, наверное, еще хотел, мы пришли еще для того, чтобы донести, какие проблемы у нас стоят на пути, чтобы реализовать все пожелания наших клиентов. На самом деле мы очень внимательно к ним относимся, но вот Павел сегодня акцентирует момент, что нам приходится сделать, чтобы соответствовать и пожеланиям клиентам, и пожеланиям регуляторов. Угу. Ну, цель благая. Тогда, если вы не хотите больше ничего сказать в прологе, то перейдем к самой теме. Да, наверное, все остальное у нас будет уже по ходу. Угу. Ну, тогда информационная безопасность. Я, к сожалению, человек, который в продакшн интерпрайзе и тем более госсекторе никогда не работавший, довольно мало с ней знаком. Поэтому, возможно, буду задавать глупые вопросы, возможно, не смогу быть таким живым собеседником, как обычно, каким обычно я не являюсь. Вот, информационная безопасность. Мне всегда казалось, что это вещь, которая должна волновать сами компании внутри, а не спускаться снаружи. Почему вообще появилось госрегулирование и какую роль в этом играют российские компании? Смотри, вопрос шикарный, потому что, хотя вроде как информационная безопасность, ну, априори, да, то есть вот на нее, по идее, должны тратиться деньги, потому что все понимают, что от этого зависит бизнес. Но когда дело доходит до выбивания денег на покупку отдельных железок, выясняется, что бизнесу необходимо решать, что сделать там, построить новый цех или купить там здоровенный гроб там, с производительностью несколько сотен гигабит, или там нанять четырех очень умных специалистов, или нанять вместо них не четырех, а там 40 специалистов калибром поменьше. Или там купить что-то, какую-то железку себе, или заказать какой-то сервис снаружи. То есть основная проблема в том, что безопасникам очень тяжело объяснить бизнесу не саму важность, потому что саму важность все понимают, а необходимость тратить конкретные деньги конкретно сейчас. То есть здесь я очень долго думал об этой теме, два самых близких аналога, это первое, это так называемые городские пожары, то есть пожар, который охватывает целый город. Эта штука, в общем, очень старая, но при этом она, как казалось бы, да, должна была закончиться где-то в веке в 19-м, когда там уже никакого варварства нет, там средневековье прошло, там все режимы нормально установились. Вот, но по факту до начала 20 века там или в том или ином месте, на том или ином континенте все равно случались пожары, которые охватывали город целиком. Причина это очень простая. Причина заключается в преобладании деревянных зданий. Причем, когда застройщик здание строит, ему можешь сказать: друг, вот давай ты не будешь использовать дерево, а будешь использовать камень. Камень не горит, тебе же будет лучше. Он отвечает: окей, хорошо, только это в 5 раз дороже. И нафига мне такое счастье? Вот, поэтому пока государство и страховые организации не ввели жесткие правила, по которым нельзя строить дома из дерева, а надо строить обязательно там из бетона, из камня и так далее, вот эта проблема существовала. Вот, здесь идея примерно та же самая. То есть инцидент информационной безопасности примерно сравним с пожаром. То есть когда это случается очень редко, но последствия этого могут быть очень серьезными. Вот, грубо говоря, это примерно аналогично, будет ли тратить там средняя организация на деньги на какую-то продвинутую систему пожаротушения сама, без необходимости там подзатыльника со стороны государства. Ну, вряд ли. Опять же, если у нас ни разу в жизни не случался никакой инцидент, то зачем нам тратить очень много денег на то, чтобы вероятность того, чтобы он случился, была чуть меньше? Вот, это вопрос очень сложный. Вот. Второй примерно аналогичный пример – это пример из области так называемой социальной медицины. Когда к концу 19 века большинство стран пришло к тому, что понятно, что люди могут выделить разные деньги на медицину, вот, и по идее вроде как тут все честно, да, кто сколько выделяет денег, тот столько и должен. Тот такой эффект и получает. Но по факту оказывается, что необходимо поддерживать минимальный достаточный уровень здравоохранения среди всех граждан, чтобы не случались какие-нибудь там разорительные эпидемии, там чума, испанка и прочие нехорошие вещи. Вот. Тут идея та же самая. С одной стороны, есть государство, которое принуждает большинство своих организаций, там, госорганизаций, организаций определенных секторов тратить деньги на информационную безопасность для того, чтобы получать некий приемлемый уровень безопасности в среднем по стране, и таким образом снижая риски каких-то негативных для себя ситуаций, типа там ВонаКрая и так далее, вот таких вот подобных очень серьезных эпидемий. Павел, вот можно ненадолго прерву, да. Потому что я не до конца понимаю, есть ли вот это госрегулирование для обычных предприятий? Или да. Это вот касается госсектора? Смотри, значит, исторически оно было в первую очередь для гостайны, для защиты гостайны. Угу. Потом оно перекинулось на обычное госпредприятие. Сейчас это, ну не сейчас, а там года с 2006-го, это любое предприятие, которое обрабатывает персональные данные, должно выполнять требования, связанные с защитой этих самых персональных данных. Это мы сейчас говорим про Россию. Угу. Ну и, соответственно, поскольку тема подкаста у нас импортозамещение, то отчасти одна из тем, то эта госрегуляция предполагает, что ставится будет именно русское оборудование, российское? Нет, не предполагает. Здесь довольно долго ломались копья. То есть в зависимости от того, какую отрасль мы защищаем, там, на частное, государственное, то могут быть использованы либо сертифицированные средства, как правило, они российские в большей части. Вот, если мы говорим про криптографию, сертифицированные могут быть только российские. Вот, если это не государственные, то, в общем, всем по барабану, кто что хочет, тот и выбирает. То есть тут в целом отрасль информационной безопасности, она по большой части была исторически уже импортозамещена. Потому что жестко на страже стоял ФСБ, который не давал никому левому сертификатов, вот, и таким образом себе поляночку охранял. Что mm-hmm. произошло в 2014 году? В 2014 году произошло значительное расширение этой поляночки там, буквально там, в несколько десятков раз. Вот. Это вот та реальность, в которой мы сейчас существуем. Mm-hmm. Ну, тогда я, наверное, сейчас задам один вопрос, который пришел от пользователей. По-моему, он здесь, кстати, приходится. Не знаю, насколько это правдивая информация. Вот ты сейчас подтвердишь или опровергнешь. Как большие государственные проекты, госуслуги и так далее, использующие SSL, обходятся без использования сертифицированных СКЗИ для защиты канала между пользователем и информационным ресурсом? Правда ли это? И если да, то как? Ну, смотри, тут ситуация следующая. Действительно, если ты сейчас с помощью обычного браузера зайдешь на госуслуги, то ты просто зайдешь, вопросов нет. И, конечно, исходя из буквы закона, это GIS, и доступ к ней должен быть обеспечен с помощью российских криптоалгоритмов. Ну, так, по-хорошему. Mm-hmm. Но возникает нюанс. Нюанс связан с тем, что для того, чтобы это сделать, тебе необходимо поставить так называемые СКЗИ, то есть средства криптографической защиты информации, там VPN-клиент, TLS-клиент с поддержкой ГОСТ на свой компьютер. И тут мы упираемся в нормативку. Нормативку, связанную с оборотом СКЗИ, то есть оборотом сертифицированных средств криптографической защиты на территории России. И это полная жесть, потому что документ, который регламентирует этот оборот, он... Один 2001 года, другой 2005 года. И они вообще даже теоретически не предполагают... Оторваны от реальности. Да, не предполагают существующей реальности. И самая большая проблема это то, что пока серьезно, там, кардинально не будет изменена вот, там, верхний уровень, там, на уровне федеральных законов, мы ничего не получим. То есть здесь государство играет, знаешь, в такую, как сказать... Просто на одной чашке весов висит там, формальное соответствие требованиям, а с другой стороны выполнение неких социальных обязательств. Потому что понятно, что госуслуги – это очень удобно и это очень правильно. Вот. Там есть некий roadmap, на основе которого там, через какое-то время портал госуслуг должен быть переведен полностью на доступ с использованием только российских алгоритмов шифрования. Но это не ближайшее будущее. Это предполагает поддержку и в браузерах этого. Да, да. То есть есть такой специальный браузер, например, Спутник, вот, в котором уже SKZI уже включен, вот, и он такой достаточно простой в применении. Вот его можно скачать, он там довольно легко регистрируется, и в общем. Ну вот, понятное дело, что это будет довольно неудобно, и мало кто будет пользоваться вот конкретным браузером. То есть это скорее будет вопрос, что не знаю, переговоров с разработчиками браузера, чтобы они добавили себе этот. Это часть очень протокол. Большого вопроса, связанного с признанием наших криптографических алгоритмов на международном уровне. Mm-hmm. То есть, как только, грубо говоря, они будут признаны, то есть, по-хорошему, и они должны будут быть добавлены в там, ядра, в систем операционных, в браузеры, в поддержку браузеров и так далее. Mm-hmm. Вот. Пока что этого нет. Вот. Мы видим там определенное, как сказать, сопротивление этой задачи, как сказать, этому нашему намерению. Вот, потому что зачем? Вот, типа, у них все хорошо, у них есть AES, у них есть TLS 2.1.2, и все хорошо. Вот. Ну, mm-hmm. вот сейчас существует такая программа «Цифровая экономика». Вот, одна из задач этой самой цифровой экономики как раз международное признание наших алгоритмов. Вот, и участие нас во всех необходимых, нас как страны, как представителей нашей страны, во всех необходимых международных комитетах. А вот ты говоришь, что поляна расширилась, а вследствие чего? Поляна расширилась вследствие того, что появился реестр отечественного ПО. Поляна расширилась вследствие неформальной рекомендации госорганизациям и, так сказать, причастным переходить с западного сетевого оборудования на российское. Вот. И вот просто в 2014 году мы видим этот мощнейшее, как сказать, изменение, shift, когда нам стали поступать запросы не только «Парни, защитите вот этот вот канал, потому что потом по конкретному постановлению там должна быть только сертифицированная криптография», а просто «Нам нужен межсетевой экран, который мы поставим на периметр. Нам нужен роутер, который сертифицирован, который российский». Вот. И мы просто видим... Ну, чтобы не быть голословными, продажи континента выросли то ли в 2, то ли в 3 раза с 2014 года. Вот, это очень мощный рост. То есть, подожди, это уже не только для реализации VPN, но и просто для разграничения доменов? Как роутер, как межсетевой экран. Ну, то есть, да, импортозамещение на марше. Импортозамещение там более чем на марше. То есть, он там очень серьезно идет. То есть, рынок именно российских межсетевых экранов, российских VPN-шлюзов, он очень сильно расширился. Продажи очень сильно расширились. Если там до этого момента таким серьезным драйвером была система межведомственного электронного взаимодействия, СМЭФ, то есть все государственные организации должны были к ней подключиться. И вот там с 2012 года это был такой некий драйвер, подо что мы продавали наше железо. Вот, то после этого там начинаются там, создание всяких интересных финансовых систем, создание защищенных, ну то есть создание ЦОДов, замена западного оборудования на российское, когда заказчик говорит: парни, мы понимаем, что мы проиграем функциональности, нам надо что-то российское, надо, чтобы оно работало. Вот, и вот так. Да. Ну, давайте тогда вернемся к основной, наверное, теме. Регуляторы. Какие сейчас ведомства и кто сейчас выступает регулятором в области информационной безопасности? Да, вот смотри, значит, я предлагаю сразу разделить информационную безопасность на два больших домена. Первый домен – это требования по шифрованию, по криптографии. И второй домен – это все остальные требования по информационной безопасности. Вот, потому что тут вот очень важный момент. Начну с шифрования. Значит, исторически шифрованием занималось, как это ни странно, КГБ. Ну, давным-давно, когда еще существовал Советский Союз. Вот, когда у нас все создалось заново, после развала Советского Союза, создалась такая организация ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи и информации. И оно в себе консолидировало все, что касалось техники. То есть все от КГБ всю технику отторгли, и всю технику, все эксплуатацию всех правительственных и государственных каналов связи отдали вот в эту структуру, ФАПСИ. В 2003, по-моему, году ФАПСИ расформировали, и ее полномочия распространили между тремя структурами. Это ФСБ, который получил полномочия в области регулирования криптографии, это ФСО, которые получили, собственно, каналы связи, их эксплуатацию, и это СВР, это служба внешней разведки, они стали заведовать криптографическими средствами защиты информации там, за пределами Российской Федерации, условно. Вот. Соответственно, сейчас для нас ФСБ является там, основным регулятором в области СКЗИ, то есть криптографической защиты информации. Кроме этого, они занимаются защитой высших органов исполнительной власти, таких как администрация президента, Дума, Совет Федерации, Верховный суд и так далее. Вот. И с недавнего времени они являются операторами системы ГосСОПКО, государственной системы по обнаружению и предотвращению компьютерных атак. Вот. Они являются таким оператором этой системы. Вот, там есть отдельная структура у них, называемая НКЦКИ, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Вот, и они, это такой большой государственный ЦЕРТ, Computer Emergency Response Team. Вот, они в себе отвечают за вот такой вот, как сказать, реагирование на инциденты в там, определенных отраслях. Идем дальше. Дальше это все, что касается сертификации средств защиты и разработки требований по защите информации в информационных системах. А вторым серьезным регулятором является ФСТЭК. Это Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Это организация, наследник Государственной технической комиссии, Гостехкомиссия, которая была создана там в 80-х годах и, по-моему, до 97-го года существовала. Вот, потом ее правопреемником стал ФСТЭК. Это подведомственная Минобороны организация. Она занимается противодействием техническим средствам иностранных разведок. Вот, занимается контролем экспорта всяческих разных интересных вещей, в том числе средств защиты информации. Также разрабатывает требования к защите информационных систем, таких как там, конфиденциальная информация, СПДН, система защиты персональных данных, государственных информационных систем, систем защиты критической инфраструктуры, а также гостайны. То есть защита гостайны – это тоже к ФСТЭКу. Вот. Кроме этого, стек поддерживает систему сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности. То есть межсетевые экраны, антивирусы, средства защиты информации от несанкционированного доступа к данным, средства контроля съемных носителей и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот вещи консолидируют себе в стек. В итоге вот в стек ФСБ это две самые большие структуры, которые контролируют рынок, которые регулируют рынок информационной безопасности. То есть и вот нам, например, как производителю средств сетевой безопасности, необходимо одновременно сертифицировать свои континенты, в частности, и по требованиям ФСБ, так как это шифровальное оборудование, и по требованиям стек, так как это межсетевой экран. Вот. Я бы, наверное, еще добавил маленькую ремарку, что ФСБ и ФСТЭК между собой пока еще не наладили совсем взаимодействие, но мы должны удовлетворять требованиям обоих регуляторов. Аж извини. Да. Марат, ты что-то говорил? Да, хотел спросить, ну, мне кажется, Сергей на него уже частично ответил, нет ли противоречий в требованиях одной и другой организации? Тут вопрос, наверное, не в противоречиях, а вопрос в том, что нормативку между собой они, ну, как сказать, она согласуется далеко не всегда. В итоге появляется очень много серых зон, вот, где там надо нам находить общий язык, вот, пытаться, так сказать, обслуживать двух господ, если можно так сказать. Собственно, это вот основные. Есть еще также три чуть менее серьезных регулятора в области информационной безопасности. Это центральный банк, то есть это регулирование безопасности в финансовой сфере. Там банки, страховые компании, управляющие компании, брокеры и так далее. Вот. То есть исторически у центрального банка в целом банки после ГОСов это самая зарегулированная в области информационной безопасности отрасль. Вот. Но до недавнего момента, до недавнего времени центральный банк не имел возможности свои требования сделать обязательными. То есть у него были достаточно мощные так называемые СТО, БР и ББС. Это рекомендации Банка России в области информационной безопасности. Вот. Но право делать их обязательными, право делать свою нормативку обязательной, ТБ получил сравнительно недавно, буквально вот в июне. Вот. И он выпустил ГОСТ по защите информации для финансовых организаций. Вот. Выпустил отдельный документ, который регламентирует, как поддерживать, не поддерживать, а как проверять, как проверять уровень информационной безопасности финансовой организации на соответствие этому ГОСТу. Вот. И сейчас у ЦБ одна из наиболее проработанных отраслевых практик обеспечения информационной безопасности в каждой отдельной отдельно взятые отрасли. Кроме этого, есть Минобороны. Вот, понятно, что Минобороны исторически с информационной безопасностью работают очень-очень плотно. Вот, есть такое 8-е управление Генерального штаба Вооруженных сил, вот, которое занимается информационной безопасностью, шифрованием, защитой гостайны. Вот, они формируют требования непосредственно к военным, то есть ко всему, что связано с войсками, и к производителям средств защиты информации и другого оборудования, которые военные используют в своих задачах. Вот. Это на самом деле свой собственный мир со своей собственной, как сказать, со своим собственным регулятором, со своими собственными требованиями. Вот. Прям вот просто видишь, как вот ты вот из одной реальности, как так, из гражданской реальности переходишь в военную реальность. Там все свое, да, сленг даже свой. Вот. И кроме этого есть Минкомсвязь, которая поддерживает требования к защите сетей связи, то есть в контексте регуляции телекомов. Вот, наверное, по большому счету, это вот все организации, которые у нас отвечают за выработку нормативки и политики в области информационной безопасности. То есть итого 6 организаций, которые этим занимаются. Я так понимаю, что конкретно для каждого отдельного там каждой конкретной сферы это свой набор. То есть, как бы вряд ли обычные предприятия с Минобороны как-то взаимодействуют, или точнее, подчиняются их требованиям. Ну, если предприятие выпускает что-то для Минобороны... Ну, нет, понятно, да. То есть какой-нибудь обычный заводик, не связанный с военной сферой. То есть, скорее всего, это ФСТЭК и ФСБ, да? Да, причем в первую очередь ФСТЭК. Угу. То есть у ФСТЭКа есть полномочия устанавливать требования в области информационной безопасности в России для всех. Угу. Вот. А, соответственно, код безопасности должен взаимодействовать со всеми этими организациями для того, чтобы сертифицировать свои продукты? Ну, смотри, линия именно, если мы говорим о линейке сертификации, то есть с выработки требований непосредственно к средствам защиты, такие линейки сертификации есть у ВСТЭК, у ФСБ и отчасти у Минобороны. Вот. У ЦБ своих требований по сертификации нет. У Минкомсвязи они не относятся к информационной безопасности, они там относятся к разным оборудованиям. Вот. Так, ну давайте дойдем дальше. Да, значит, собственно, требования в области информационной безопасности, которые относятся к организациям, информационным системам и прочему. Вот, зачем они нужны, мы уже коснулись. То есть самой большой проблемой в области требований является убедить руководство, что тратить деньги на эту задачу необходимо. Вот, там мы недавно проводили закрытый опрос среди своих заказчиков, партнеров на тему того, что мешает получить необходимое количество инвестиций по теме информационной безопасности. И с очень большим отрывом лидировал ответ: мы не можем объяснить руководству, что оно нам очень надо. Вот, руководство не понимает, зачем. Вот, в итоге государство выкатывает требования, вот, про которые я сейчас, собственно, немножко расскажу. Значит, в первое там, крупномасштабное требование такое, это были требования по защите персональных данных. В 2006 году был принят закон 152 ФЗ о персональных данных, вот, который там на долгое время стал очень серьезным драйвером в области информационной безопасности. То есть организациям сказали: парни, вообще персональные данные надо защищать. Выделили в качестве там главной организации по защите персональных данных известный всем Роскомнадзор. Вот. А технические требования к средствам защиты, и точнее не к средствам защиты, а к системе защиты, то есть совокупности всего всех средств, которые у себя организация разворачивает, отдали как раз в стеку. Вот. Сейчас действует, ну, грубо говоря, второе поколение этих требований, так называемый 21-й приказ ВСТЭК, вот, который регламентирует все технические мероприятия, которые необходимо выполнить для того, чтобы защищать персональные данные. Персональных данных бывает очень много видов. В зависимости от того, сколько, грубо говоря, строк персональных данных обрабатывает ваша система и к чему они относятся, вот, необходимо использовать разные меры защиты. Например, если это там только сотрудники компании и есть их фамилия, имя, отчество, телефон, там, например, адрес, это необходим один набор мер. Вот. А если там есть, например, национальность, например, есть какие-то данные, связанные со здоровьем, с политическими какими-то предпочтениями, это совершенно другой класс защиты необходим. Вот, это все прописано в постановлении правительства 1119. Кстати, скажите, нужно мне вообще вот эти вот названия этих нормативных актов рассказывать? Они звучат очень умно и экспертно. Продолжай. Ну, я вот просто не запомню, я их не понимаю, но звучит... Просто, да, продолжай. Просто смотрите, вот это вот, все вот эти вот циферки, которые я говорю, они очень важны для понимания темы, потому что на рынке очень много партнеров, очень много интеграторов, вот, и, как правило, они вот тоже из себя делают экспертов, но лучше всего, то есть гарантии того, что вы не потратите лишних денег на эту задачу, а потратите лишние деньги вот на то, что реально важно, там, на средства защиты, вот, это, то есть, это грубо говоря, там, 3-4 часа, потраченные на изучение всех этих нормативных актов. Ну да, и на самом деле вставляй, продолжай, потому что человек, который слушает подкаст, я надеюсь, кто-то все-таки для себя извлечет пользу, говорит, может обратиться. Человек говорит, что он записывает, так что обязательно нужно. Обалдеть. Так вот, значит, есть постановление правительства номер 1119, в котором указано, какие типы персональных данных бывают, как отнести ту или иную информационную систему к тому или иному уровню защищенности персональных данных, и указывает, какие актуальные угрозы для каких систем применимы. Под актуальными угрозами понимаются, считаются ли там закладки в прикладном ПО или закладки в системном ПО актуальными для конкретной системы. Здесь стоит отскочить в сторону и немножко рассказать про моделирование угроз. Кто-нибудь смотрел фильм «Король Артур», вот последний «Меч короля Артура» Гая Ричи? Нет, я не смотрел. Я, кажется, смотрела, но к чему это? Не видишь связи, да? Смотрите, там был в середине совершенно феерический момент, когда там группа героев думает, как можно напакостить там главному антигерою. Значит, что он хочет больше всего? Он хочет построить башню. Как можно этому помешать? Там, помешать поставке ресурсов, помешать поставке рабов и так далее. Собственно, это вот классический идеальный пример моделирования угроз. То есть мы предполагаем, что какой-то нехороший человек может сделать по отношению к нашей информационной системе. То есть все типы угроз можно поделить условно на три части. Первая часть, когда кто-то на взломе нашей системы извлечет из этого какой-то профит. Второй вариант, когда кто-то сможет остановить работу нашей системы. И третий раздел, это из-за того, что произойдет какой-то инцидент, мы должны будем заплатить какие-то штрафы. Этот как сказать, подход называется Riches, Ruins and Regulations, то есть RRR. Посмотрите в интернете, поищите, очень интересная история. Под мы ты понимаешь какую-то конкретную организацию, которая использует оборудование. Да, то есть это конкретный оператор персональных данных. Вот, и соответственно, в итоге создается некий список угроз, которые для вас актуальны. Вот, и собственно в постановлении правительства номер 1119 указано, входит ли в этот угроз закладки там, в прикладном программном обеспечении или в системном программном обеспечении. И в зависимости от этого вам необходимо понимать, какие средства защиты и какие меры защиты необходимо будет выполнять. Кроме этого, если вы понимаете, что сюрприз-сюрприз, вы передаете персональные данные через интернет, вот, то появляется еще 378-й приказ ФСБ, который регламентирует применение средств криптографической защиты информации при защите персональных данных. То есть, если вы считаете, что для вас актуальна задача защиты персональных данных при передаче по открытым каналам связи, вы самостоятельно принимаете решение использовать средства шифрования. Здесь стоит сказать, что для ФСБ никакого другого шифрования, кроме российского, не существует. То есть, даже если вы используете такой нормальный человеческий VPN на AES, например, там 256-бит ключ, все дела, вот, для ФСБ это нерелевантно. Они считают, что нет, это защиты нет. Для ФСБ защита, если вы православным, сертифицированным средством защиты, которое умеет по ГАСТу все шифровать, все защищаете. Вот. И в... Прерву. Вот вообще, как ФСБ смотрит на использование именно таких не сертифицированных алгоритмов шифрования, прошу прощения, с большими ключами? Это они не запрещают, это не регулируют? Ну, смотри, там, где обязательно использовать там, где обязательно с точки зрения ФСБ использовать шифрование, его необходимо использовать только исключительно российское. Вот, там, где не обязательно использовать шифрование, можно использовать любое шифрование, но если это российское, то оно должно быть сертифицировано. Угу. Вот. Соответственно, про классы систем, линейку с сертификацией средств криптографической защиты информации скажу чуть-чуть позже. Ну вот, главное, чтобы осталось на бумаге, это то, что 378 приказ ФСБ регулирует все, что касается защиты персональных данных с помощью криптографических средств защиты информации с КЗИ. Вот. Следующим, по нарастающим мы там идем. Здесь еще, кстати, стоит сказать, что несмотря на то, что закон о персональных данных 152 ФЗ появился, вот, он не предполагал какого-то серьезных санкций за его нарушение. То есть там были какие-то административные штрафы, но если вы посмотрите, там статья Гражданского кодекса 13.12, что ли, или 13.6, вы увидите, что там штрафы не очень большие, и это при том, что их недавно подняли. Вот. То есть, что называется, cost of non-compliance, он не очень большой. Если вы если вы не государственная организация, то это, так сказать, почти добровольная история. То есть вы формально должны, но, как мы все знаем, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот здесь примерно вот этот вот момент работает. Следующим большим, как сказать, milestone, таким, такой реперной точкой, является тема защиты государственных информационных систем. Требования к защите государственных информационных систем появились актуальны в 2013 году. Это так называемый 17-й приказ в стек. Вот. Они сами по себе немножко жестче, чем защита систем персональных данных. Вот. Необходимо обязательно по ним использовать только сертифицированные средства защиты, тогда как в СПДН их необходимо использовать только там, где мы угрозы признали актуальными. Вот. Но нюанс был в том, что в профильном нормативном акте, такой есть закон 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и требованиях к защите информации, как так он называется, поищите в гугле, вот, дано не очень полное определение того, что такое ГИС. В итоге очень много заказчиков, посмотрев на новые требования, поняв, что они, по идее, могут этим требованиям начать соответствовать, заняли позицию, что, значит, это все не про нас, нам это не нужно, все идите нафиг. Вот. И в итоге вот этот вот 17-й приказ в стек распространялся далеко не на все организации, на которые по-хорошему должен был бы распространяться. Вот. Там, в частности, был реестр Минкомсвязи, всех реестров, всех федеральных ГИС. То есть, если государственные организации, некоторые говорили, что нет, нас там нету, поэтому нам ничего делать не надо, ну и так далее и тому подобное. Вот. Закончилось все в мае прошлого года, когда появилось постановление правительства номер 555, в котором сказано, что, парни, вот пока вы вашу ГИС, во-первых, не согласуете модель угроз со ВСТЭК и не аттестуете по требованиям безопасности, денег на нее мы вам не дадим. Вот. Плюс буквально там, когда ФСБ там приходит в организацию, в государственную, начинает ее проверять, если она видит, что вот система вроде как ГИС, а вроде как не ГИС, вот, то есть когда она по мнению ФСБ она ГИС, а по мнению заказчика она вроде как не ГИС, вот, то могут у организации возникнуть неприятности буквально на этой неделе, что ли, был такой кейс. Вот, поищите, по-моему, у Валерия Комарова, что ли, он был. Вот, то есть сейчас есть четкое понимание, что пока ГИС не аттестуется по требованиям безопасности, аттестация — это процесс, когда приходит специальная лаборатория, берет всю нормативку, которая относится к данной конкретной информационной системе, внимательно ее проверяет и выдает в итоге результат, в результате аттестат, который говорит, что система соответствует требованиям. В итоге, если после проверки система окажется, что не соответствует требованиям, то ругать будет не заказчика, а соответствующую лабораторию. Вот. Это что касается ГИС. Двигаемся дальше, или, может быть, вопросы какие-то есть? Был вопрос в чате про то, как понять вообще организацию. Вот сейчас маленький шаг назад, про то, должна ли организация использовать российское шифрование или нет. То есть какой-то список есть на эту тему или триггер? Смотрите, ситуация следующая. Значит, вопрос на самом деле крайне скользкий. Вот если это государственная организация, то на нее распространяется так называемое постановление правительства номер 330. Оно ДСПшное, поэтому можно его в интернете не искать, его там нет. Вот. Оно говорит, что все, что используется в органах государственной власти, должно быть сертифицировано и точка. Вот. Когда речь идет о негосударственных организациях, тут зависит все от, опять же, модели угроз. То есть, если в модели угроз написано, что угроза перехвата защищаемых данных, точнее персональных данных, которые передаются по открытым каналам связи для организации актуальна, то необходимо использовать то заказчик сам принимает решение об использовании российских алгоритмов. То есть при этом, если он не принимает этого решения, то государство не придет к нему и не скажет а-та-та. Совершенно верно. Совершенно верно. А то есть, какой профит? Еще... То есть, как бы, вот если организация уверена, что вот этого алгоритма шифрования ей за глаза, зачем ей использовать российский, какой стимул? А, еще раз, потому что она. То есть, очевидно, да, что если мы там, если у нас есть два сайта, да, то есть две площадки, вот, и у нас есть информационная система на обеих площадках, то они обмениваются данными через интернет, да, через VPN. Угу. То есть понятно, что мы хотя бы технологически какой-нибудь VPN будем использовать. Вот, то есть очевидно, что, мы, что для, нас это, для нас угроза перехвата данных актуальна. Угу. Вот, поэтому понятно, что единственное, что мы можем сделать, попытаться сказать, что нет, она для нас не актуальна, и надеяться, что там в течение там, 3 следующих лет к нам в стэк с проверкой не придет. Вот, потому что если он придет с проверкой, он попросит эту вот задачу, так сказать, вот эту вот строчку в модели угроз обосновать. Что это для вас эти данные не актуальны? Вы что там, с Луны, что ли, там, с Марса? Нет, то есть вот. Все-таки АТАТА сделать могут? Могут. АТАТА сделать могут, но только в том случае, если дойдут. Вот, если не дойдут, то нет. Есть еще один момент, связанный с моделями угроз для некоторых отраслей. Например, для финансовой отрасли Банк России в свое время согласовал модель угроз. Эта модель угроз касалась, если я не ошибаюсь, только специальных персональных данных, то есть персональных данных, которые отвечают за здоровье, за политические, философские взгляды и так далее. Вот, там сказано, что вот для этих типов данных вот угроза перехвата при передаче по открытым каналам связи актуальна всегда. Вот, поэтому по-хорошему банки должны бы это использовать. Вот, но, в общем, банков много, в стэк один. Вот, и банки там заняли в свое время некоторую выжидательную позицию на посмотреть, что будет. Короче, какой-нибудь среднестатистической компании, которая занимается там лечением зубов или там производством оборудования, на эту тему париться не приходится. Лечением зубов приходится, это медицина. Вот с медициной тут почти вообще нет никаких вопросов. Во-первых, у нас большинство организаций медицинских, они государственные. Вот, во-вторых, они передают. Во-вторых, персональные данные, связанные с здоровьем, ну, то есть это очень высокий уровень, их необходимо защищать как надо. Хорошо, понятно, спасибо. Вот. В общем, как видите, тут уже очень много таких вот пограничных вещей, которые вот ложатся уже на конкретно, то есть решение которых ложится непосредственно либо на заказчика, либо на подрядчика заказчика, который эту тему работает и так далее. Вот. Но по сравнению с, там, со следующей историей, это, в общем, все практически детские игры. Значит, в середине прошлого года президент подписал прекрасный закон. Ну, как прекрасный? Это сложно сказать. В общем, закон о защите безопасности критической информационной инфраструктуры. Согласно этому закону, начиная с 1 января этого года, то есть уже полгода как, организации с 13 отраслей разных видов промышленности, тека, связи, здравоохранения, науки и так далее обязаны защищать свою систему, обязаны защищать свои информационные системы, свои сети и свои технологические сети, то есть АСУТП, по определенным требованиям. И если окажется, что их атаковали и они чего-то не сделали, то появилась отдельная статья в Уголовном кодексе, которая рассказывает о том, что вот если не было принято каких-либо мер по защите объектов критической информационной инфраструктуры, вот, а инцидент произошел и пострадали люди, то, соответственно, нужный человек, точнее, не нужный человек, а, скорее всего, тот человек, которого назначат, вот, отправится в места не столь отдаленные. А вот. Есть в публичном доступе где-то список этих отраслей? Да, он есть. Значит, есть такой, собственно, закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, это вот 187 ФЗ. Вот, там указаны сферы. Сейчас попытаюсь их у себя... Пока я ищу, собственно, буду рассказывать дальше. Вот, то есть вот эта штука произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вот, когда 1 января этот закон вступил в силу. Вот, и уже, то есть, если сейчас что-то такое нехорошее произойдет, типа Black Energy на Украине, и что-то жахнет, и кто-то там пострадает, вот, то придут люди из прокуратуры, из ФСТЭК, из ФСБ, и будет очень серьезная, как сказать, разборки. А пострадает в каком плане? То есть просто отключат электричество района или там, не знаю, чью-то смерть повлечет, например. Ну, хотя бы электричество в районе, или там из-за этого там пострадает хотя бы один человек. И тот, и другой вариант, он возможен. То есть уголовная ответственность за то, что район остался без света? Уголовная ответственность за то, что район остался без света, в результате инцидента информационной безопасности и не было предпринято соответствующих мер защиты. Угу. Вот, понятно, что за атаки на подобные вещи тоже предусмотрена отдельная статья. Вот. Но сам факт, что cost of non-compliance по сравнению с защитой персональных данных взлетел просто неимоверно. Вот. Значит, собственно, с 1 января закон вступил в силу. Вот, законом выделено два регулятора. Первый регулятор – это ВСТЭК, как регулятор, который отвечает за требования, выдвигаемые к объектам критической информационной инфраструктуры. Вот. И второй регулятор – это ФСБ, который, во-первых, эксплуатирует систему обнаружения и предотвращения компьютерных атак, СОПКО, вот, и, во-вторых, занимается ликвидацией последствий и поиском, так сказать, участников инцидентов, скажем так. Вот, то есть в итоге, сейчас, секунду, я найду прям список отраслей. Да. Значит, отрасли: атомная промышленность, ракетно-космическая промышленность, горнодобывающая, металлургическая промышленность, химическая, оборонная промышленность. ТЭК, то есть нефтянка, энергетика, химия, здравоохранение, научные организации, транспортные организации, связь, финансовые организации. Вот, то есть такой замечательный список. Ага, спасибо. А тут, кстати, еще вдогонку к этому вопросу уточнение. А не планируется ли появление какого-то списка конкретных объектов и организаций? Может быть, вы что-то знаете про это? Это на самом деле, я знаю, с чем связан этот вопрос, потому что в законе написано, что не просто организации из этих отраслей, а в законе сказано, что организации, в которых есть хотя бы одна информационная система, которая относится к этим отраслям. То есть, если у нас есть, например, доставка пиццы. Вот, в доставке пиццы есть какой-то софт, который управляет вот этими машинками, да, то есть там учет этих машинок и так далее. Вот, то эта организация автоматически попадает под действие 187 ФЗ. Она становится субъектом критической информационной инфраструктуры, вот если мы прямо идем по букве закона, вот, и должна соответствовать, там, соответственно, своей системе, выделять из них критически важные и их соответствующим образом защищать. Ну, это же практически все получается. Любая компания в одну из этих отраслей так или иначе попадает. Да. Причем самое любопытное, что на самом деле, как в процессе разработки этого закона, одну категорию организации все-таки забыли туда включить. Точнее, не забыли, я думаю, что просто по запаре не включили. Это водоканалы. То есть городских водоканалов в этом списке нет. Да? То есть из-за того, что относится к там, водоснабжению, водоотводу и так далее. Соответственно, организации, которые по-хорошему, вот, по духу закона должны попадать, они туда не попадают. Вот, то есть, прямо вот. То есть вот этот вот закон, он, во-первых, он сам по себе очень жесткий, у него достаточно обширная, но при этом не до конца очерченная область действия, вот, и довольно серьезные ресурсы необходимы для выполнения требований закона. То есть необходимо, во-первых, найти у себя все информационные системы, которые организация считает значимым, отправить их во ВСТЭК до 1 августа, то есть уже два дня как все должны были это сделать. Вот, потом в течение года определить, являются ли они значимыми, если значимыми, только, ну, то насколько, то есть выбрать категорию. Есть такое постановление правительства 127, в котором указаны критерии и вообще вот процесс категорирования этих систем. Вот, это нужно сделать до 1 августа следующего года. Вот, а после этого, собственно, их начать защищать. Есть 235 и 239 приказы ВСТЭК, в которых описывается, как необходимо это делать, какие шаги предпринимать, какие средства защиты использовать и так далее. Вот. То есть заказчикам пока что помогает, в пользу заказчиков играет тот факт, что сертифицированные средства защиты, но здесь нужны только там, где это положено по другим законодательным актам. То есть если, например, одновременно у нас какая-то информационная система является государственной информационной системой и при этом объектом КИИ, то она является, то там необходимо использовать сертифицированные средства защиты. В других случаях, если там, например, какой-то сталелитейный завод, вот, там все идет, что касается, там это уже идет на усмотрение, собственно, заказчика, он же субъект КИИ. Вот. Ну, то есть на сегодня любая организация может спокойно неспокойно сидеть и переживать о том, входит она, ее инфраструктура в Киеве или нет. Скажем так, любая организация должна очень внимательно прочитать 187 ФЗ, вот, и когда к ней приходит партнер и говорит, что парни, вы попали, вот, необходимо иметь четкий ответ, что парни, мы не попали, идите нафиг. Вот, это вот очень важно, потому что сейчас очень много интеграторов, так сказать, этим вот пользуются. Так вот, ну, эта четкость, она из закона следует, просто вот из твоего описания практически любая компания, у которой есть какая-то информационная система, может попасть. Попасть может, я говорю, то есть это вопрос уже необходимо решать с юристами, как сделать так, чтобы гарантированно вывести себя из-под действия этого закона. То есть понятно, что ВСТЭК примерно понимает тот объем организаций, к которым они обязательно придут, там в случае, например, с ракетно-космической отраслью, с атомной отраслью, все mm-hmm. понятно. Вот со связью все понятно, с финансами все понятно. Вот с транспортом не все понятно. С ТЭКом, с энергетикой там есть нюансы, да. Вот, с оборонкой тоже в целом все понятно. Вот, то есть, это вот вопрос сначала юридический, а потом уже вот технический. Вот. А я правильно понимаю, что если связь, то это, по сути дела, ВСТЭК может приходить к любому провайдеру и вот говорить, что вы должны защищаться? Да, потому что, смотри, там ситуация следующая. Значит, во-первых, если это связь, если это, допустим, там магистральный оператор, который известен Минкомсвязи, например, это одна история. Вот, а другая история, если провайдер предоставляет услуги организации, которая является субъектом КИИ, то есть которая точно попадает под действие этого закона, вот, и при этом организация отправляет по предоставленному каналу информацию, которая связана с соответствующим объектом, с соответствующей информационной системой данные, то эта вот поддерживающая организация тоже становится субъектом КИИ. То есть для этого в законе сказано и организации, обеспечивающие взаимодействие этих систем или сетей. То есть прям вот хорошенечко, наверное, попали, да? Ну вот что-то как-то пока кажется прям совсем-совсем страшно. А это должны только защищать они свои информационные системы или всю инфраструктуру? Они должны защищать информационные системы, они должны защищать сети, они должны защищать АСУТП, те из них, которые являются критичными для бизнеса, которые обеспечивают критичные бизнес-процессы. Ну вот просто у меня пока не складывается защита сетей и отличная криптография, то есть это как-то вообще нереально. Нет, слава богу, требований по использованию российской криптографии здесь нет. То есть российская криптография тут нужна будет только там, где... российская криптография нужна будет только там, где необходимо будет защищать... Когда вы развернете помимо средств защиты еще там либо локальную сопку, то есть когда вот у вас есть требования в СТЭК, есть требования ФСБ. Требования ФСБ регламентируют создание на предприятии или подключение к какой-то системе обнаружения, предотвращения, ликвидации последствий компьютерных атак. Так вот, так как эти требования готовила ФСБ, вот ФСБ говорит, парни, необходимо трафик конкретно этих систем защищать по ГАСТу. Вот, весь остальной трафик по ГАСТу защищать не надо. Ну ладно, хорошо, Марат, если не по ГАСТу, то как тогда определяются требования к защите? То есть, условно, я могу использовать 3DS, который там ломается чуть ли не в реал-тайме, или мне нужно обязательно что-то криптостойкое и так далее? Нет, это все up to you. Но формально, то есть, если есть хоть какое-то шифрование, то формально, типа, я вот этот ФЗ выполняю. Смотри, есть 239-й приказ в СТЭК, в котором прописаны те меры, которые относятся к... которые тебе необходимо выполнить. То есть там большой достаточно список мер, там их 150. Вот. И меры разделяются на две части. Первая часть это, так сказать, обязательные для данной категории. То есть есть три категории, там от третьей до первой. Третья, вторая, первая. Вот. И соответствующие и разные меры там являются обязательными для той или иной категории. Это первый этап. Для того, чтобы понять, каким мерам конкретно тебе надо соответствовать, тебе надо сделать еще два шага. То есть первым шагом ты определил, что у тебя, допустим, третья категория объекта КИИ, и необходимо выполнять там меры 1, 2, 3. Вторым шагом ты понимаешь, что мера 2 для тебя не актуальна, потому что она регламентирует защиту объектов, которых у тебя защиту технологий, которые у тебя, например, нет. Например, там есть требования по защите виртуализации, а у тебя нет виртуализации в организации. Ну, как ты можешь выполнить это требование? Никак. Вот. И третьим шагом идет добавление каких-то мер, которые не являются обязательными, но которые, по твоему разумению, тебе необходимо выполнить. Вот. Ты их себе добавляешь. То есть в 239-м приказе приведен полный список мер, многие из которых не являются обязательными ни в одной из категорий. Вот. Ты просто можешь их использовать, используя 239-й приказ в виде каталога. Вот. Так, ну что, идем дальше. Мы на эту тему уже так много времени потратили. Час прошел. Ух, час прошел. Да, мы сейчас будем говорить про сертификации. Да. Значит, сертификация средств защиты. Значит, как ранее сказали, у нас есть две основных линейки, ну, две с половиной, две сертификации средств защиты. То есть, первая и основная – это стековская, далее идет ФСБшная, и есть еще сертификация по линии Минобороны, которая там по большинстве своем дублирует в стековскую. Вот, значит, в первую очередь про стековскую линейку. Здесь необходимо сказать, что начиная с 1 августа, то есть буквально вот уже сколько у нас? 5 дней, мы живем совершенно в новой реальности, так как вступило в силу новое положение о сертификации. Вот, оно несет для себя очень много обязательств со стороны именно вендора. Вот, но прежде чем мы к ней перейдем, там буквально несколько важных моментов, которые необходимо про сертификацию понимать. Сертификация – это подтверждение соответствия железки, или железки, или программного продукта каким-то определенным требованиям. Вот. Это, скажем так, уровень доверия к железке. То есть это не знак качества, это не подтверждение какой-то функциональности, не подтверждение какой-то стабильности, это подтверждение уровня доверия. То есть вендор задекларировал, лаборатория проверила, что ничего лишнего там нет. То есть решение, где продукт делает только то, что должно быть. Вот, только то, про что там написано. Вот. Кроме этого, никто не может гарантировать отсутствие в продукте каких-либо уязвимостей или бэкдоров. Просто потому, что достаточно прошаренный программист в любом случае что-то может спрятать. Вот. Просто вероятность того, что в данном конкретном продукте это будет найдено, она там существенно ниже, потому что продукт, исходный код продукта, конструкторскую документацию к продукту буду смотреть несколько раз и пытаться по-разному проанализировать. Ну, то есть сертификация предполагает, что код открывается. Ну, не открывается, точнее, а передается проверяющей организации. Значит, сейчас, да, то есть сейчас передается проверяющей организации, так называемая лаборатория, по сертификации. Значит, ну, теоретически, то есть сейчас на территории России обязательно предоставление этого кода, то есть нельзя, грубо говоря, отправить аналитиков в лаборатории куда-нибудь, там, не знаю, в Америку, в Европу и так далее. Это надо делать только на территории России. Вот. И это можно делать либо на территории лаборатории, либо на территории вендора. То есть, когда мы там делаем там, blue room, голубую комнату, вот, и показываем из наших рук, как работает этот код. Вот. В зависимости от класса сертификации, то есть для межсетевых экранов, например, есть 6 классов. Вот. Если мы не говорим про сертификацию средств, защищающих гостайну, то достаточно будет просто показать код и показать, ну, грубо говоря, алгоритм. Вот. И показать то, что этот код делает. Этого будет достаточно. Вот. На высоких этапах необходимо будет этот код при них скомпилировать, вот, чтобы там сравнить, что в общем, все ровно так, как надо, и скомпилированный код делает ровно то, что нужно. Вот. А есть какой-то регламент таких проверок? Какие шаги нужно выполнить? Куда в код смотреть? Да, значит, прежде чем смотреть в код, есть такая сущность, называемая задание по безопасности. То есть, если кто-то знаком с международной сертификацией Common Criteria, это вот оттуда идет. Так как мы там не являемся участниками определенных международных организаций, то у нас Common Criteria не котируется. Вот, но вот наша система сертификации сейчас, она что-то вроде Common Criteria Compliant. Вот, то есть у нас есть некое задание по безопасности, и в стек публикует или там держит в закрытом доступе профиль безопасности, то есть тот набор механизмов безопасности информации, которым должно отвечать тот или иное, то или иное средство защиты. Вот. И, соответственно, лаборатория проверяет нашу документацию на соответствие, нашу документацию, наш исходный код на соответствие вот этим вот требованиям. Угу. Континент сколько итераций прошел, прежде чем успешно прошел эти испытания? Ну, слушай, у нас ситуация следующая. У нас про континенты, наверное, Серега расскажет лучше. Я скажу так, что первым вообще продуктом, который пошел по этой системе, являлся наш продукт Secret Net Studio. Вот, его сертифицировали 1.5 года, потому что он, во-первых, комплексный, он по нескольким сразу профилям безопасности шел. Вот, и на нем и мы, и лаборатория, и орган по сертификации собрали все возможные грабли. Он сертифицировался 1.5 года. Это самая большая жесть. Была после этого юстировка документов, регламента? Обязательно. То есть, ну, это такой, значит, как качели такие. Значит, лаборатория что-то говорит, находит, говорит, парни, поменяйте. Мы меняем, показываем дальше, говорим, окей, хорошо, идем дальше, хоп, следующая строка кода, хоп, здесь что-то не так, парни, меняйте, ну и так далее. Не, понятно, в вашу сторону, что меняйте, это да, а вот такое, что вы что-то сделали и говорите, вот это должно быть так, и ваш регламент проверок, там, например, неправильный, или условия сертификации? Смотри, мы перед тем, как начинается сертификация, согласуем ПМИ вместе все, то есть и мы, как заявитель, и лаборатория, и орган по сертификации, как организация, которая проверяет то, что лаборатория сделала, то есть и в стек. Мы все вместе согласуем ПМИ, вот, и только после того, как ПМИ согласовано, уже начинаем, приступаем к процессу сертификации. ПМИ – это приемы, какие испытания? Ну, это практика, методика испытаний, по-моему, как так оно в этом контексте называется. Вот, то есть вот этот вот процесс, он сначала согласовывается, вот, а потом идет дальше. Здесь необходимо сказать, что процесс сертификации конкретно в Avstek, он такой не очень простой. То есть есть мы, заявитель, есть лаборатория, то есть это люди, которые непосредственно смотрят в код. Дальше есть организация по сертификации, орган по сертификации, который проверяет выводы лабораторий. И есть Avstek, который выписывает сертификат только на основании, только после того, как орган по сертификации проверил то, что им сделал, тот вывод, который сделала лаборатория. И только после этого они нам вписывают сертификат на средства защиты и в специальный реестр его заносят. Я нюанс один напомню, что орган по сертификации – это такая же лаборатория, которая проверяет другую лабораторию. Они могут меняться в разных продуктах, в разных проектах. То есть это аккредитованные лаборатории в стеком, которые друг друга вот так проверяют. Очень интересная проверка. Да, то есть прям очень-очень интересно. Значит, здесь мы еще про континент... Давайте сначала не про континент. Значит, теперь про то, что началось с 1 августа. 1 августа вступил в силу новое положение о сертификации. Вот. Теперь, помимо того, что наш продукт должен соответствовать требованиям, мы, как разработчик, взяли на себя дополнительные обязательства. Во-первых, обеспечивать техническую поддержку продукта, то есть, грубо говоря, периодически в стек разным организациям звонит в техническую поддержку и задает им интересные разные вопросы. Вот по итогам оказывается, что технические поддержки у некоторых организаций нет вообще. Вот. И из-за этого там периодически лицензии на разработку могут отзываться. Вот. Второй момент, самый, наверное, важный, то, что сейчас было формализовано, это необходимость устранять уязвимости и сообщать о найденных уязвимостях в Avstek. Вот, то есть в свое время мы тоже были, к сожалению, пионерами этой истории, когда в 2016 году в нашем продукте SecretNet была найдена уязвимость, вот, и нам необходимо было устранить уязвимость. То есть, во-первых, очень быстро, там, мы в течение там, месяца сделали патч, вот, ну там просто прям в ядре нашли очень хорошую штуку. Вот. А потом необходимо было каждому нашему заказчику, коих там по секретнету более миллиона, вот, этот патч отдать. Вот. Вне зависимости от того, есть у них техническая поддержка или нет. Вот. Это был крайне веселый процесс. Вот. И сейчас это было четко прописано в нормативке, в положении сертификации. Вот, то есть теперь, если организация сертифицирует продукт, она за него несет полную ответственность, в том числе за устранение уязвимости. Причем устранение уязвимости не абстрактное, а в конкретные сроки. То есть для критичных уязвимостей это, по-моему, 30 дней, вот, а для там, менее критичных уязвимостей, там, средней и малой критичности, по-моему, то ли до 60, то ли... 60 дней. Вот. То есть, слава богу, что мы сначала можем выпустить патч и запушить этот патч по заказчикам, а потом отдать его на сертификацию, на инспекционный контроль. Вот. Нам здесь, нам, в всяком случае, стало легче. Вот этот момент только сейчас стал, совсем недавно, с весны. До этого момента мы должны сначала были выпустить патч, провести все испытания, опять сертифицировать, и потом только давать клиентам. Вот с весны этого года, и сейчас это как бы узаконено, сначала мы исправляем патч, доводим его до клиентов, и только потом проводим сертификацию в лаборатории. То есть оперативность повысилась на порядок. Вот. То есть также важным моментом, важным требованием со стороны FSTEC к нам как к разработчику является необходимость иметь практику безопасной разработки. То есть в каждой организации, которая выпускает сертифицированные средства защиты, должен быть внедрен SDLC, то есть Software Development Lifecycle, Security Development Lifecycle код и так далее. То есть мы должны не просто разрабатывать продукт, что-то такое на коленочное, а четко вот у нас должно быть код-ревью и так далее, все важные вещи, связанные с уменьшением вероятности того, что у нас в коде что-то нехорошее заведется. Вот. И буквально где-то с января этого года всем разработчикам сетевых средств защиты еще прилетела радостная новость. Радостная новость прилетела от компании Intel, вот, mm-hmm. у которой нашли прекрасную уязвимость Intel, в Intel ME, в Management Engine, вот, там, уязвимости Spectre и Meltdown, вот, из-за которой мы теперь должны не просто код прикладной части показывать, мы должны показывать BIOS, вот, и другие фирмвари на материнских платах, что, как вы понимаете, серьезно увеличивает срок сертификации. Слушай, а насколько понял, по-моему, Meltdown, он же не имеет решения. То есть как вы это обходите? А никак. То есть мы должны просто показать, что вот... У нас насчет этих уязвимостей, они эксплуатируются, когда есть непосредственный доступ к системе. У нас заявлена и работает система как замкнутая программная среда, и эксплуатировать эту уязвимость нельзя. Но вот еще про что говорит Павел, что проверяется именно весь микрокод, не только BIOS, но и микрокод отдельных элементов на плате. А, но вопрос, что заранее это не встроено, эксплуатация. Заранее не встроено, и самая главная проблема, к сожалению, это блокировка работы Intel ME, которые как раз вот одна за одной уязвимости эксплуатируют это. Ну, ребят, я вас разочарую. Тут буквально неделю или две назад нашли, что Spectre Meltdown можно удаленно вполне себе через JavaScript подсаживать и юзать. Да, ну, мы в курсе, но у нас JavaScript не используется. Не, ну то есть JavaScript это просто как механизм, я так понимаю, что там дальше раскрутится и будет веселее. Ну, в общем... Скучать, как вы понимаете, нам не дают. То есть эти требования были еще, когда новые требования в стек вышли, они были еще в 2016 году. Но вот именно после обнаружения вот этих двух уязвимостей все отечественные вендоры теперь вынуждены особо уделять внимание микрокоду и защите от них. Вот, но в итоге... В этом, конечно, много для нас негатива, но в итоге для заказчиков это только позитив. Они становятся более защищенными. Вот. Ну, а для вас получается более длинный time to market? Намного более длинный. И если раньше, вот если SNS мы еще долго, обычно в стек всегда более конкретизированные были требования, они сертификация проходила намного быстрее. То теперь сертификация по FSTEC, к сожалению, будет проходить аналогично сертификации ФСБ, то есть займет тоже ну, значительное время, это от полугода и выше. Ну, это оптимистически очень. За вот это время, здесь... вот извиняюсь, что перебиваю, полгода, то есть там ситуация на рынке же меняется, на рынке и в плане прекрасный безопасности. Прекрасный вопрос. Я вот всегда очень люблю эту идею, что когда мы проверяемся, на самом деле, более того, кроме кода... и ситуации на рынке, меняется еще, и мы находим свои баги или хотим добавить функции, но мы их уже не можем делать. Мы должны сделать сертифицированную версию, потому что код уже зафиксирован, который в лаборатории. Это одна из причин отставания отечественных средств защиты от зарубежных. Потому что, например, тот же Checkpoint, тот Fortinet, они могут свои хотфиксы и джамбо-паки выпускать, как им захочется. Бывает раз в неделю. Есть ошибка, они выпустили на следующей неделе. Вот это одна из особенностей сертифицированного средств защиты. Вот. Здесь надо понимать, что, например, сертификация с нашей точки, то есть с нашей стороны, у нас есть выделенный департамент, который занимается только сертификацией. Это там несколько десятков человек, очень умных, очень серьезных аналитиков, которые очень глубоко разбираются в теме, вот, которые занимаются чисто сертификацией и занимаются оптимизацией этого процесса для того, чтобы те вопросы, которые к нам прилетают от лаборатории испытательной, от органа по сертификации, от ВСТЭКа, обрабатывались максимально быстро и максимально эффективно. Вот, то есть мы вот реально тратим очень много ресурсов на то, чтобы вот этот вот процесс был максимально быстрым. Вот, но при этом time to market... И, наверное, совсем... бы я еще сказал, что ВСТЭК практикует... консультации с ведущими вендорами средств защиты. То есть на этапе согласования требований к DDoS протекторам, к межсетевым экранам всегда идет обсуждение, и аналитики от вендоров высказываются во ВСТЭКе свои пожелания, свои боли, и на самом деле это учитывается, поэтому в этом смысле ситуация улучшается. То есть стек это не read-only система, они тоже готовы. Да, они сейчас очень активно, сейчас вот идут согласования по требованиям DDoS систем, активно высказываются вендоры, что они могут сделать, какие требования считаются, ну, действительно актуальными, а какими трудновыполнимыми, которые будут тормозить всю отрасль. То есть очень активно взаимодействуем, и это вот на регулярной основе стек приглашает аналитиков от всех вендоров и советуется с ними. Ну вот хорошо. Вот. Соответственно, это что касается ВСТЭК. То есть ВСТЭК мы долго воспринимали как чуть-чуть более простую, чуть-чуть более эффективную оптимизированную систему сертификации. Вот. Сейчас требования поменялись. Вот. Будем посмотреть, что называется. Вот. И переходим ко второй части марлезонского балета. Это сертификация криптографии. Вот. Здесь стоит сразу сказать, что мы, в общем, вот как вендор, не питаем иллюзий. То есть есть западные алгоритмы, там TripleDES, AES, есть российские алгоритмы, Magma, Кузнечик. И, в общем, что для AES нету практических атак, практически реализуемых атак, что для Magma нет практически реализуемых атак. То есть это не... ну, то есть, на мой взгляд, их нельзя сказать, что кто-то более стойкий, кто-то менее стойкий. Вопрос скорее в элементе суверенитета. Суверенитета или... размере клей железнодорожной, тоже вот хороший пример. Оно просто несовместимо, потому что у нас есть научная школа, у нас есть куча очень умных математиков, которые реализовали свой собственный набор алгоритмов шифрования, причем стойких алгоритмов шифрования. Вот, вот оно такое и есть. Вот, и потихоньку к этой части, наверное, переходим. Марат, да? Да, давайте. Вот, значит, в основе работы наших континентов лежит шифр Magma, он же 28-147-89. Вот, как можно догадаться, ему уже 29 лет, скоро будет, даже не 29, может 39 лет. В 89 году он был выпущен, вот, и он до сих пор на службе. Вот, буквально в марте этого года на Рускрипто было сказано, что потихонечку мы от него будем уходить, потому что он вроде как уже... ну, становится все менее теоретически стойким и так далее, но при этом его еще можно будет долго использовать. Вот, архитектурно он очень сильно напоминает TripleDES, то есть кто в теме знает, что такое сеть Фейстеля, вот она вот в Magma используется. Вот, он работает быстро, он работает в обе стороны, и вот его достаточно просто реализовывать в железе, что важно. Вот, мы его используем, все хорошо. Вот, новый шифр, который появился буквально в 2015 году, Кузнечик. Вот, архитектурный аналог это AES. Вот, он более стойкий, но при этом требует больше, грубо говоря, требует больше вычислительных ресурсов для того, чтобы он работал. То есть он, если там Magma работает в обе стороны, то есть один и тот же, как сказать, функциональный модуль можно использовать и для шифрования, и для расшифровки. В случае с Кузнечиком один и тот же модуль так использовать нельзя, то есть один отдельный модуль там будет для шифрования, другой для расшифрования. Вот, это там буквально в двух словах о том, какие алгоритмы сейчас используются для непосредственно блочного шифрования, то есть для шифрования трафика. Вот. А теперь более такой важный и насущный вопрос, это что касается регуляции криптографии. Вот. Так как регуляцией у нас занимается ФСБ, вот, или не так, ну, в общем, изначально, как я вот в самом начале говорил, что вот у нас была такая ФАПСИ, потом какие-то полномочия отдали ФСБ, какие-то полномочия отдали ФСО. Вот. В итоге сейчас регуляторка, связанная с криптографией, она уже не заточена под гостайну, слава богу. Она сейчас заточена непосредственно под использование только в ГОСах. То есть для массового использования она сейчас непригодна. Вот. И те документы, которые регламентируют использование криптографии, это приказ 152 ФАПСИ от 2001 года, он же кодово называется «Розовая инструкция», вот, он все еще действует. А можно вот вопрос, знаешь ли ты, кто придумывает эти названия? Кто является источником вдохновения? Слушай, вот честно, я пытался найти концы, я не смог. Наверняка у нас в компании есть человек, который знает, что такое розовая инструкция, то есть откуда это пошло. Кузнечик тоже, да. Я не знаю, вот розовая инструкция. Возможно, мы печатали на розовой бумаге. Так вот. Это название из народа или это прям официальное? Нет, это, конечно, из народа название. Официально оно называется приказ ФАПСИ номер 152, инструкция об организации обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналу связи с использованием криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Ну да, розовая бумага звучит лаконичнее. Розовая инструкция звучит, да, намного лучше. Вот, значит, в этом документе, этот документ до сих пор актуальный, то есть даром, что ему 17 лет, и даром, что он относится к ведомству, которого уже не существует, вот, документ, тем не менее, актуален. Вот, и там есть штука, которая очень сильно затрудняет массовое использование криптографии, это так называемый поэкземплярный учет из КЗИ. То есть, когда мы отдаем кому-то дистрибутив с нашим там континентом АП там, или с каким-то другим, программным продуктом, мы должны у себя записать, а кому конкретно мы его отдали, и у себя хранить в случае, если к нам придут. Вот. Аналогичная организация, которая получила эту штуку, тоже должна у себя записать, кто конкретно этими штуками владеет. Слушай, а можно вот прямо сейчас задам один из вопросов, который на самом деле мой, а не из народа. Сегодня видел объявление на Дромика, пока читал перед подкастом, что чувак продает какой-то из континентов за 40 тысяч рублей на Дроме. Насколько это вообще законно? Незаконно. Он должен направить письмо в регулирующий орган, что он передает средства из КЗИ другому, и в формуляре на средства из КЗИ должно быть внесена запись. На каждое средство из КЗИ есть такой документ, формуляр, сзади которого все движения этого средства, вплоть до уничтожения, нельзя просто выбросить континент. Его надо удалить в соответствии с инструкцией по уничтожению ключевой информации. Ну, то есть вот. Полный жизненный цикл отслеживается. Да, соответственно, если он кому-то его передает, то должна быть запись, что средство передано такому-то. И в регулирующий орган должно быть направлено извещение, что этот экземпляр из КЗИ передан другому субъекту. Угу. Спасибо. А были же случаи, да? Ну, регулярно. Ну, слушайте, у нас 20 тысяч проданных устройств, мы регулярно видим на Авито, типа, парни, продается континент, надо кому? Вот. Ржем, конечно, что делать. Ну да. Вот. Значит, соответственно, проблема этой штуки начинается, когда мы реализуем какие-то массовые проекты. То есть, вот у нас есть, например, проект в федеральном казначействе, где... ну, количество абонентов там сильно за миллион. Вот, и когда у тебя такое количество абонентов, вот такой экземплярный учет, то есть когда дистрибутив необходимо... Паш, извини, пожалуйста, я тебя чуть перебью. Это вот как раз к вопросу, почему социальные проекты не используют шифрование, потому что все, кто должны быть ими воспользоваться, они должны как раз быть учтены. Извини, Паш. Да, то есть с операционной точки зрения это кромешная жесть. А вот как вот, раз в общем... актуальный вопрос в чатике на тему, это в бумажном виде или есть какая-то электронная система учета? Нет, есть... это бумажный вид. Ух ты. Это бумажный вид. Есть нюанс. Есть нюанс. Если в формуляре сказано, что дистрибутив СКЗИ может передаваться электронным путем, его можно передавать электронным путем. Но в этом случае необходимо, чтобы средство контроля целостности этой штуки передавалось доверенным образом. То есть у меня, если не сам дистрибутив СКЗИ, я хотя бы средство контроля целостности этого СКЗИ должен получить доверенным образом. Паша, я расскажи, что такое доверенный образ. Доверенный образ — это спецпочтой. Вот, то есть, ну, прямо жесть. И, в общем, все понимают, что нормативка в этом смысле устарела совершенно капитально. Вот, сейчас идет разработка нового закона о криптографии, где мы будем очень сильно надеяться, что все вот эти вот штуки разошьются, потому что юридически значимое взаимодействие может быть реализовано только с помощью наших криптоалгоритмов. Вот. И то, что вот у нас идет цифровизация страны, это вот отставание вот в этом, по этому направлению нормативки, оно вот прям очень серьезно мешает этому процессу. Вот. Но это что касается такой организационной части. Вот. Есть еще техническая часть. Собственно, когда мы говорим, что мы хотим сертифицировать наш СКЗИ в ФСБ, мы должны предоставить ФСБ, там ситуация немножко проще, там нету вот органа по сертификации, там есть инспекционная лаборатория, там, которая проводит тематические испытания, и дальше есть, собственно, сама ФСБ, сам 8-й центр, вот, который занимается, собственно, проверкой этого всего дела. Есть документ, называемый ПКЗ-2005, положение о разработке, производстве, реализации, эксплуатации шифровальных средств защиты информации, в котором все эти процессы расписаны. Вот. СКЗИ бывают те, что так называемая гражданская криптография, то есть для защиты информации, не составляющей гостайну, 5 классов, начиная от КС-3, заканчивая КС-3, КС-2, КС-1, КВ, КА. Отставить. КС-1, КС-2, КС-3, КВ, КА. Вот. От КС-1 самый простой вариант, до КА это прям уже, то есть технически от гостайна отличается уже не сильно, вот, но прям вот, его очень тяжело разрабатывать, и он нужен достаточно редко. Вот. Чаще всего используются классы от КС-1 до КС-3. КВ используется очень редко, то есть только там, где это необходимо по модели угроз, которая, как правило, спущена сверху. Вот. Такой самый стандартный пример, который я видел, это когда у организации, это, как правило, министерство, удостоверяющий центр распределенный, вот канал удостоверяющего центра надо защищать по КВ. Вот. Во всех остальных случаях, в рамках защиты персональных данных или в рамках защиты трафика информационных систем в госорганизациях, необходимо использовать от КС-1 до КС-3 классов СКЗИ и классов защиты. Вот. Когда мы понимаем, на какой класс мы сертифицируем, мы понимаем, какие у нас есть требования. Вот. Требования эти относятся к тому, как собственно, СКЗИ, тут та библиотека, которая отвечает за шифрование трафика, взаимодействует со всей остальной операционной системой и с железом. Вот. Грубо говоря, как накапливается энтропия, то есть как мы получаем случайные числа. То есть, опять же, там немножко в криптографическую часть, что чем более случайные числа мы получаем на входе, тем более стойкий шифр у нас получается. Вот, поэтому если в случае с КС-1, например, мы можем ограничиться биологическим датчиком случайных чисел, то есть человек что-то сделает, что-то сам, в нашем случае он будет тыкать по мишенькам, вот, то, например, если это КС-2, КС-3, то необходим генератор случайных чисел аппаратный, от которого точно будут браться уже гарантированно случайные Вот вопрос от профана здесь. А чем вот эта стрельба по мишенькам не является генератором случайных чисел? Он является генератором точнее, случайных чисел. Почему недостаточно надежным? Потому что, во-первых, на самом деле очень забавный момент. Человек, ну, то есть, во-первых, чтобы тебе, ну, то есть, у тебя блочный шифр, то есть, ты постоянно шифруешь трафик, и тебе нужен постоянный поток случайных чисел. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, то есть, ты же не будешь все время тыкать по этим мишенькам. Вот, у нас тыкание по мишенькам, это такая, это, как сказать, набор энтропии, то есть, набор каких-то небольших, небольшой набор случайных чисел для, так сказать, старта этого процесса. Дальше мы там его не используем. Вот. А когда нам необходимы постоянные случайные числа, то тут только вот специальная железка у нас это Соболь, вот, или любой другой сертифицированный ФСБ плата, модуль доверенной загрузки, который генерирует эти числа. Грубо говоря, потому что через там миллиард или триллион итераций все равно числа начнут повторяться так или иначе. Вот. Поэтому необходимо использовать железную реализацию. Вот. И все, что касается работы с шифрованием, работы с имитоставкой, то есть контроль целостности трафика, расшифрование трафика, зашифрование трафика, работа с ключами, передача ключей, получение ключей, обмен ключами, если это асимметричная система шифрования. Все вот эти вот моменты проверяют ФСБ. Причем ФСБ их проверяет, ну не ФСБ, а лаборатория, проверяет их очень качественно, очень вдумчиво. И, как правило, это занимает очень много времени. То есть, как правило, в хорошем случае, по нашей практике, сертификация ФСБ – это год. Вот. Иногда больше, иногда меньше. Но вот год – это такая статистическая норма для нас. Ну, здесь это хотя бы долгоиграющая история. То есть вы один раз сделали, и этот алгоритм там долго работает. Не алгоритм, точнее, а продукт. Нет. Наверное, не так, потому что при изменении... При любом изменении или уязвимость появилась от стека, например, или мы внесли по пожеланиям заказчика новые функции или исправили ошибки, мы должны пройти тематические исследования в ФСБ заново. То есть, ну, они меньше как бы по времени, но мы должны отправить обратно, что ничего не нарушилось. То есть, мы должны доказать лаборатории и ФСБ, что внесенные нами изменения никак не влияют на работу вот этой вот библиотеки, которая реализует шифрование. То есть, например, вы поменяли CLI и должны еще раз пройти сертификацию? Ну, секундочку. Дело в том, что на любом продукте сертифицированном фиксируются контрольные суммы всех модулей. Все, вот из-за этого мы, что бы ни поменяли, мы изменили контрольные суммы. Это повод для новой проверки. Ну и проверка полного цикла. Нет, слава богу, там идут частичные испытания, они около 3 месяцев проходят. Угу. Всего лишь. Вот. Кстати говоря, это еще один пункт, из-за которого мы не видим так много массовых примеров массового использования российской криптографии. Потому что на стороне сервиса тоже необходимо в приложении иметь соответствующую криптографическую библиотеку. А если это веб-сервис, там, ну, так не бывает, что он не меняется. Он меняется ежедневно, частно практически. Вот. И там сделать так, чтобы зафиксировать как-то код, чтобы отправить его на тематические исследования, ну, нереально. Вот. Поэтому сейчас появляется отдельный класс устройств, который просто содержит всю криптографию отдельно, вот, чтобы можно было безболезненно менять весь код приложения. Угу. Вот. В итоге все это выливается в то, что у нас... Ну, не у нас, у других криптографов time to market очень медленный. То есть мы сначала заканчиваем разработку, отдаем это все дело во стек ФСБ. Если все хорошо, проходит год, мы получаем сертификат. Вот. И только после этого начинается массовое внедрение устройств, и мы начинаем получать фидбэк, на основе которого мы начинаем делать какие-то изменения. Павел, вот вопрос из чата. Это... Мировая практика, вот такая сложная, долгая сертификация или российская специфика? Ну, знаешь, когда речь идет о специализированных, о очень интересных системах, вот типа натовских и так далее, государственных, и в Америке тоже, там тоже есть сертификация, там есть всякие ФИПСы на высоких уровнях, тот же Common Criterion на высоких уровнях. Подход примерно такой же. Касперский, вот, по-моему, 3 года проходил в Европе по Common Criterion. проверку, чтобы они тоже могли использоваться там. Так что это, наверное, общая тенденция. Вот, то есть, несмотря на то, что казалось бы, ну, парни, ну, VPN-сервер, ну, мы в 2018 году живем, ну, не бывает их уже. Они все, это все же функциональные модули, либо в рамках фаерволов, либо в рамках роутеров. Вот. Но при этом железки типа SafeNet, типа Thales, в общем, живут и живут неплохо, именно потому что вот для некоторых use cases, там, для поддержки натовских сетей, их использовать, ну, тупо проще. Вот. У них там свои собственные сертификации, и вот такие вот ниши для них вот остались... эти самые выделенные криптошлюзы. Вот. И здесь... Давайте на всякий случай. Есть ли какие-то вопросы, прежде чем мы двинемся дальше? А дальше ты имеешь в виду следующая тема? Или... Да. Ну, вроде бы больше нет. Только... Окей. Идем дальше. То есть мы сейчас про импортозамещение. Да, и, собственно, сейчас начинается самая веселая часть – это импортозамещение. Да, вот я просто хочу сказать, что у меня ярко отрицательное отношение ко всему, что связано с импортозамещением. Поэтому, может быть, сначала, вот, как бы, не знаю, ваше мнение оторвано от реальности, насколько это здоровая практика. Ну... Я понимаю, что код безопасности и все российские вендоры от этого, скорее всего, выигрывают. Выигрывают вот от этого потребителя. Вот посмотрите, в Европе практически нету... Есть всего лишь 5 ведущих там, межсетевых экранов, и нигде не появляется какой-нибудь норвежский межсетевой экран или, ну не знаю, там французский. Потому что большинство ниш очень сильно забито пятеркой вот основных межсетевых экранов, которые могут с помощью или скидок, или функционала, или даже административным методом продавливать любое национальное... как бы любой национальный межсетевой экран или проект даже по этому. То есть остается только open source, но он все время не входит, к сожалению, в крупные государственные заказы или проекты. Поэтому вот в этом смысле импортозамещение, благодаря тому, что у нас началось, и вот в частности сертификации, это дало огромный толчок развитию, можно сказать, национальных межсетевых экранов и фаерволов. Поэтому в какой-то степени это положительный момент. Другое дело, что часто методы, которые он делает, ну, которые он делает с импортозамещения, они не учитывают ни специфики рынка, ни, наверное, заинтересованности там, клиентов и возможности соответствовать. Но, в принципе, сейчас вот... С моей стороны, я считаю, что это вот в области межсетевых экранов это однозначно положительная тенденция, потому что иначе мы просто бы сидели только на каких-то американских или европейских решениях. Здесь есть, наверное, два момента. Во-первых, мы видим, что потребность в российских средствах она возросла. То есть мы, опять же, постоянно взаимодействуем с рынком. Мы там делали опрос не так давно заказчиков, безопасников и айтишников в там, крупных и средних энтерпрайзах. Вот. И для них российское происхождение продукта там, входит в топ-2, наверное, критериев внезапно. Это первый момент. Это вот с точки зрения заказчиков. Да? То есть заказчики понимают, что нужно, то есть заказчиков заставили. Вот заказчики понимают, что нужно, но заказчиков надо тоже понять. Они, в общем, решают конкретные утилитарные задачи. Им необходимо, да, чтобы российское, но при этом, чтобы работало. Вот. Поэтому они, в общем, задают вендорам, как правило, вполне, как сказать, резонные вопросы. Парни, оно будет работать? Вот, а как оно будет работать? Вот, что с другой стороны, вот, из комьюнити разработчиков иногда воспринимается как козни западных вендоров. Ага, значит, вы не хотите покупать российское, вот, значит, давайте мы их заставим, давайте введем еще какие-нибудь обязательства и так далее. Вот с нашей точки зрения уже никаких дополнительных обязательств вводить не надо. Надо просто слушать, что говорят заказчики, и делать примерно так, что, делать примерно то, что они тебя просят. То есть особенность B2B-шного рынка в том, что не надо угадывать, что захочет рынок. Надо просто слушать заказчика и делать то, что он говорит. Потому что если у тебя есть востребованная история, вот, то заказчики готовы сами быть бета-тестерами, они готовы платить за сырые версии, чтобы в дальнейшем, там, грубо говоря, через год, получить что-то нормальное. Вот, это я вот сейчас говорю вот, в целом, наверное, про такую, как сказать, теорию продуктового маркетинга. Вот. Ну, а смотри, а есть уже, допустим, зарубежный рабочий продукт, который стоит дешевле просто потому, что он уже массово выпускается. Какой резон в отсутствии помещения? Он всегда дороже стоит. Ну, вот, смотри, ну, здесь есть два момента. Момент первый. То, что в продукте внезапно может оказаться бэкдор, про который почему-то кто-то 10 лет не знал, вот, а который там реализует RCE, например, ну, remote code execution. Вот. Второй момент это то, что разработчики продукта находятся ближе. Мне очень понравилось в свое время. Антон Карпов рассказывал, почему, значит, они отказались от услуг там нескольких вендоров. Вот, он говорит, ну, Антон Карпов из Яндекса. Я вот, понял. Он говорит, парни, я хочу фичу раз, два, три. Вендор ему отвечает, ну, окей, полтора года разработки, 800 тысяч баксов. Антон сказал, окей, ребят, хорошо, спасибо, до свидания. Вот, в нашем случае мы сильно ближе, вот, поэтому, когда там заказчики приходят, говорят, парни, надо. Вот, мы сидим, думаем, вот, и там в какой-то момент реализовываем. Вот. Понятно, что это там не заказная разработка, но когда разработчики ближе, это сильно удобнее. Вот, то есть вот эти вот два момента. Первый момент связан все-таки с национальной безопасностью. Вот, и сейчас мы видим вот эту вот историю не только в России, там, но и в Китае, в Америке, немножко меньше в Европе, совсем немножко там на Ближнем Востоке и так далее. Что когда вот возникают какие-то геополитические терки, то соответствующие то вендора, типа там китайского Huawei или ZTE, внезапно покидают насиженные места в дата-центрах ключевых телеком-игроков, вот, просто потому что соответствующий регулятор сказал, парни, мы перестали им доверять. Ну и я бы еще добавил, что все-таки надо понимать, что и Huawei, и ZTE, они государственные компании. 50% этих компаний, в том числе там Lenovo, принадлежит государству. То есть у них есть очень большая составляющая госрегулирования, что нужно. Соответственно, та же ЦИСКа, как бы, она тоже регулируется отчасти функцией и ее развития государством. В России просто до этого не было такого, что у нас именно под национальную проблематику разрабатывались межсетевые экраны или продукты. Вот в этом случае у нас как раз вот с импортозамещением и появилась эта тема, что используются национальные потребности. Ну, то есть, грубо говоря, если вы экспортируете шифрование, то есть средства шифрования, совершенно не факт, что вы сможете их куда-то импортировать. Ну, то есть экспортировать, грубо говоря, продать наш континент во Францию невозможно. Там, или продать наш континент еще куда-то невозможно, потому что там рынок средств шифрования, как правило, зарегулирован достаточно жестко. Вот, поэтому здесь вопросов нет. С другой стороны, вот эта вот ниша, та полянка, которая была у нас до 2014 года, она значительно расширилась. Вот, и там, расширилась кратно. Вот, и здесь, вот, здесь, наверное, стоит, собственно, начать разговор о импортозамещении с того, то есть с большинства вопросов, которые нам там предъявляют. Парни, что же вы такую хню, извините, делаете? Вот, а тут мы уже упомянули про очень длинный time to market. То есть вот текущая версия, она разрабатывалась когда? В 2013 году. Когда никакого импортозамещения еще не было. У нас была маленькая полянка, мы ее обрабатывали, мы там выбирали требования, то есть мы реализовывали те требования, которые были на тот момент. Вот. А когда, так сказать, атмосфера внезапно сильно поменялась, та программная платформа, которая у нас была, ну, объективно не вытягивала. Вот. И с этим ты ничего не сделаешь. То есть надо просто взять все и бросить, все делать с нуля. В итоге мы так и сделали. Но надо понимать, что ты, конечно, с нуля такой красивый можешь бросить, а кто заказчиков будет поддерживать? То есть вот как в случае с SNS, у нас там более миллиона эндпоинтов защищено. Как в случае с континентом, у нас там более 20 тысяч устройств. Ты не можешь взять их, просто сказать, парни, подождите, давайте мы разработаем что-то свое. Да, что-то новое, что вам всем поможет там, в будущем, там, через год разработки и еще год сертификации. Ну, вы не можете этого сделать. То есть у вас есть конкретная задача, конкретные заказчики, которых надо поддерживать, учитывать пожелания которых к дальнейшему продукту, вот, и при этом еще этот же продукт продавать. Вот, и параллельно с этим еще что-то дополнительно делать. Поэтому вот здесь необходимо рассказать о тех игроках, которые, тех группах игроков, которые вот это вот изменение породило. Ну, можно сейчас тоже есть... прерву ненадолго. То есть, да. Получается, из-за того, что у вас уже огромная установленная база, приходится тянуть за собой, возможно, не знаю, чем это связано, вот, точнее, ну, в общем, вот эту неудобную архитектуру, там, не знаю, немасштабируемую или с большим количеством костылей. А я, извиняюсь, я перебью. А связано это в первую очередь с тем, что когда мы продаем устройство, ну, пак или продукт, на него действует государственный сертификат на минимум 3-5 лет. Соответственно, по требованиям регуляторов мы должны все это время поддерживать в рамках этого сертификата функционирование этого продукта. То есть 3-5 лет мы каждую версию обязаны поддерживать, пока сертификат не кончится, срок сертификата. Ну а параллельно идет разработка вот чего-то такого более масштабируемого, что будет более удобно использовать? Естественно, да. В этом самое интересное. Дело в том, что как до определенного момента все покупали сертифицированные средства решения только для галочки. Потом для связи с госорганами, для обеспечения СКЗИ. Но буквально вот 3 года назад, вот Павел говорил, просто взрывной рост спроса, и именно спроса не просто количественного, а качественного. То есть те требования, которые сейчас предъявляют заказчики, они просто на уровне того же Checkpoint, Palo Alto, Fortinet. То есть просто шифровать трафик уже не надо. И это очень многих поставило в тупик, благо вот, ну, вот код безопасности изначально этим озабочивался, чтобы мы соответствовали лучшим мировым практикам. А вообще это очень сильный вызов был для российских вендоров, когда спрос пошел именно на функционал, который, в общем, в зарубежных решениях был как само собой разумеющийся. Здесь стоит сказать даже вот не про функционал, а то есть самым ярким маркером является, наверное, требование к отказоустойчивости. Вот прям вот ярчайший маркер. То есть если раньше там отказоустойчивость, ну там 40 секунд, минута, ну окей, фигово, ну ладно, сойдет. То сейчас извините, вообще не хватает. То есть, парни, вы чего? Какой? Там секунды нужны. Вот, и вот. Серег, расскажи про эту историю. Я бы, наверное, поспорил даже немножко не про отказоустойчивость, это очень важно, но управляемость. Дело в том, что когда стали внедряться устройства на большие ландшафты сетевые, тут же выяснилось, что раньше была модель устройства шифрования, ключи на каком-то носителе, и они делают шифрованный канал. В течение года обычно ключи должны быть заменены по формуляру, по требованиям. Все, на этом все заканчивалось. Сейчас же, когда там 1000 устройств во многих крупных сетях, тем более год заказчиков, требования централизованного управления, централизованных изменений ключей, политик, оно встало просто во весь рост. Это раньше никогда не было вот, прерогативой в развитии отечественных средств. И в том числе и надежность, когда кластера практически не разрабатывались, можно было спокойно использовать какие-то open-source решения или там даже наколенные. Вот. А сейчас, когда мы встаем вот, в критическую инфраструктуру, там есть требования к восстановлению после отказа. И вот здесь мы должны полностью соответствовать то, к чему привык заказчик, используя западные решения. Но тут мы, я думаю, подходим как раз к вопросу о том, какие вендоры есть на российском рынке, предоставляющие такие решения. Хочу спросить, поскольку государство сейчас обязывает использовать российское оборудование, насколько на самом деле есть стимул делать что-то так вот хорошо, как хочет заказчик, если они все равно купят? То есть есть ли конкуренция со стороны других производителей российских? Вот знаешь, вот на самом деле очень классный вопрос, потому что вот этого очень сильно боятся заказчики, что вот сейчас вот мы должны будем вот эту фигню покупать, потом, а что вендорам париться, что вот что-то надо делать правильно, что-то надо делать хорошо. Вот. Да, с другой стороны, вендора сами считают, что вот это вот негативное отношение со стороны заказчиков, это вот козни западных вендоров. Вот. То есть, вот одна из причин, по которой мы сегодня пришли, это как раз сказать: вот, парни, вот реально мы работаем, мы очень много ресурсов тратим на то, чтобы сделать наш продукт юзабельным, удобным, функциональным, эффективным. Вот. При этом надо понимать, что у нас есть еще помимо требований заказчиков, есть требования регуляторов, и нам вот одновременно надо идти в обе стороны, вот, и в обеих сторонах, так сказать, не сплоховать. Ну, вот. Вот я и спрашиваю, сделать хорошо для заказчиков — это просто ваше желание работать хорошо, или вас подгоняют уже другие русские производители, российские, которые это уже делают хорошо или там тоже стремятся к этому? Ну, смотри, здесь ситуация следующая. В силу того, что, то есть вообще всех производителей можно разделить, российских, на две большие группы. Первая группа – это криптографы. Это, ну, наверное, 4-4,5 компании. Это мы, Infotex, Estera, Factor TS, Amicon, наверное. Вот и все, вот их 5 штук. То есть мы, у каждой из этих компаний есть достаточно большая инсталлированная база. Есть понимание, как реализовать довольно хорошее, большое масштабируемое решение. Вот. Но при этом очень большой лаг связан с тем, что все это дело надо сертифицировать в ФСБ. Соответственно, go-to-market совершенно безумно большой. А вторая группа компаний – это, так сказать, молодая поросль, которая возникла в результате запроса рынка после 2014 года. Парни, нам нужен UTM, нам нужен хороший фаервол. Вот, это Traffic Inspector, это UserGate, это Internet Control Server, такая штука есть, и так далее. То есть вот такие вот молодежь, что называется. Вот они за счет того, что у них нет вот этих вот, вот этой вот потребности все это дело сертифицировать, они развиваются быстрее, но так как они развиваются либо с нуля, либо почти с нуля, им необходимо пройти очень большое расстояние для того, чтобы то есть соответствовать требованиям корпоративного заказчика. То есть они активно, мы видим, внедряются в там, small SMB уровень, а вот на уровне enterprise они просто до него не доросли, потому что ну, долго до него расти. Вот, надо очень много, очень большому количеству требований функциональных и с точки зрения управления и отказоустойчивости соответствовать. Слушай, я все понимаю, но UserGate и Traffic Inspector — это что-то не молодняк, им лет по 20 уже. Они, когда, знаешь, они, им лет по 20, но вот серьезно сделать заявку, там, сделать железку свою, да, то есть сделать к железке нормальное управление, это вот появилось сравнительно недавно. Сертифицироваться еще, вот очень важный вопрос. Да, кстати, обеспечить высокий уровень доверия к устройствам. Это, в общем, это не такая старая история, как может показаться. Нет, просто вы просто, говорите про молодую поросль, просто потому что это ребята, они не то чтобы молодые, они просто работали в смежном рынке, то есть там контроль доступа к интернету, проксики, вот это вот все. И стали, и вот появился запрос, они стали играть вот еще и на этом рынке. Ну, то есть, да. Не конечно это... говорить, что это молодежь. Согласен. Наверное, да. Прошу прощения у представителей вендоров, если они меня слушают. Хорошо, не молодежь. Там хорошие, большие, хорошие компании, просто вот они на этом рынке недавно. Вот. И они вот под запросы этого рынка делают решения сравнительно недавно. Вот. Вопрос из чата. Прослушал, возможно, уже на него когда-то отвечали. У вас есть продукты, которые не требуют сертификации, а вот вы можете просто продавать обычному какому-нибудь энтерпрайзу, которому не нужна сертификация, не нужно защищать свое, ну, в плане государства, соответствовать требованиям государства? Ну, смотри, здесь ситуация следующая. Продать можем, то есть вопросов нет. Звоните в нашу коммерческую дирекцию, они вообще все, что нужно, продадут. Все, что не нужно, тоже могут продать, они у нас классные. Вот. Просто для нас сертификация – это очень важная часть жизненного цикла продукта. Вот. То есть, когда мы выпускаем новость, что там продукт там, вышел, вот, или продукт отправлен на сертификацию, то есть уже там вполне реально его взять на тестирование, где-то внедрить, если вам сертификат не нужен. А, ну то есть time to market – это только такой длинный только для случая, когда заказчику нужен именно сертификат соответствия. Я бы чуть тут добавил. Дело в том, что так как все равно вот разработка продуктов очень была длительная, те решения, которые сейчас на рынке, и даже те, которые совершенствуются, они не готовы для того, чтобы именно использовать интерпрайзу и именно из-за их функциональных возможностей. Мы сейчас готовим новую версию, которая, вот, как Павел сказал, начата с нуля, и она именно идет с прицелом, что она нужна не просто из-за доверия и сертификации, но и как само по себе многофункциональное решение – надежный и высокоскоростной. Но вот цикл разработки такого решения, ну, кстати, это и у западных вендоров то же самое, он от 2 до 3 лет. То есть, например, 80, вот у Checkpoint, для примера, можно посмотреть, сколько лет они внедряли его до состояния готовности. Ну и, соответственно, в новом решении у вас уже будут более частые релизы, независимые от стек ФСБ. Да, мы смотрим в эту сторону, но должна быть коммерческая потребность. То есть мы готовы к таким решениям на уровне руководства. Плюс мы еще смотрим даже для возможности продаж за рубеж. Потому что это решение в некоторых областях конкурентоспособное и даже не только на нашем рынке. Неплохо. Ну, вот про это... него мы, надеюсь, расскажем в следующий раз, когда вы нас позовете. Там реально есть про что рассказать. Там несколько совершенно бомбических функций есть. Ну, вот главное, что эти все функции, они были не, в старой модели, они невозможны было использовать. И вот только когда мы полностью с нуля начали, там и архитектурные, и программные, аппаратные вещи, которые еще пока никто на рынке не делает, и они полностью конкурентоспособны с западными решениями. Может быть, отсюда страдает, конечно, юзабилити. Дело в том, что разработка с нуля подразумевает разработку с нуля всего. Та же динамическая маршрутизация, тот же КОС, который все привыкли уже, там, не знаю, бондинг из R-Channel, извиняюсь, что я немножко ушел от сертификации. Только на первый взгляд обычно администратор видит только фронтенд. Но он не видит, сколько труда приходится сделать, чтобы это работало качественно, логично и надежно. Плюс еще, если это кластерное решение. И когда продукт идет с нуля, вот эти все идеи, даже вот работа кластера и рассмотрение всех вариантов, как кластер может, какие могут быть ситуационные сценарии, это занимает очень большое время и у разработчиков, и у аналитиков, и поэтому сразу выдать продукт мирового уровня нельзя. Но если бы не было вот этого старта в 2014 году на российские средства защиты, то, видимо, мы не смогли этого сделать. Причем не только мы, насколько я знаю, конкуренты тоже стараются работать в этом же ключе. У меня здесь есть, наверное, удачный пример по поводу того, как разработать что-то с нуля и сколько это несет, во-первых, пожирает ресурсов, во-вторых, сколько несет проблем. Я еще, когда работал в Huawei, был один тип платы, который нес в себе огромное количество ограничений, странного поведения, странной конфигурации и так далее. И вот когда я начал изучать этот вопрос, оказалось, что это был, можно сказать, эксперимент Huawei со своими чипами. И как бы это уже было в целом готовая железка, которая давно работает, и решение они делали не с нуля, поскольку опыт все-таки есть. Это просто пересмотр архитектуры в пользу использования своего чипа. То есть, как бы, это не то, чтобы с нуля полностью разработать. И они наступили на огромное количество граблей. В будущем они все исправили. Новое оборудование там у них работает все безупречно, можно сказать. Ну, не безупречно, но сравнительно хорошо. Но первый опыт был печальным. И я к тому, что если уж такой гигант, как Huawei, может накосячить, то некоторые неудобства можно простить более такому нишевому игроку. Ну, дело в том, что да, что я говорю, вот я просто очень много, долгое время занимался чекпоинтом, можно сказать, больше 15 лет, и я прекрасно представляю архитектуру и смотрю цикл разработки. То есть R80, который должен был взорвать рынок, он долгое время вообще до версии R80-10 в чекпоинте не мог использоваться полноценно. И при том, что Checkpoint – это одна из ведущих мировых компаний в информационной безопасности. Там у них 1500 человек только инженеров. Вот. Здесь, кстати, стоит сказать важный момент. Важный момент связан с тем, что насколько мы любим Checkpoint. То есть у нас Checkpoint'ом занимался генеральный директор 10 лет, даже 15 лет, технический директор, руководитель направления разработки сетевых средств защиты, продуктовый менеджер занимался чекпоинтом 15 лет. Опыт работы в интерпрайзе у руководителя тестировщиков тоже сравнимый. Вот. Ну и я тоже там приселил чекпоинт 10 лет. То есть, как должен выглядеть интерпрайзный продукт, мы сейчас понимаем. И это, кстати говоря, тоже очень важный ответ на то, как мы поменялись. Вот важный момент – это то, что мы очень сильно перетряхнули вот, пережили внутреннюю трансформацию через дичайшую боль. Но сейчас те люди, которые у нас отвечают за разработку, это люди, которые очень хорошо понимают, что нужно, и как не нужно. Вот, наверное, вот такой вот момент хочу. Ну, то есть про импортозамещение я понял, ваш посыл таков, что без необходимости покупать решения, потому что они сертифицированы, не было бы возможности запустить новые линейки, которые можно уже будет продавать как независимые энтерпрайзные решения. Да, совершенно верно, потому что именно это было стартом для переосмысления и начала разработки всех ведущих отечественных криптографов, потому что раньше были только криптографы на российском рынке. То есть с 2014 года, вот с 2015, наверное, вот посмотрите, какой уже прошел рост. То есть даже континент, вот если сравнить там 2015 года и сейчас, это небо и земля. Угу. У нас есть очень лаконичный вопрос в чате. Он звучит так. IPv6. Ну, прекрасная вещь. IPv6. IPv6 очень хорошая технология. Будущее. Но вот мы смотрим развитие его именно в enterprise-решениях. Ну, вот в первую очередь на российском рынке. И мы пока, хотя... Потребность есть, но она не широкая. То есть мы тоже активно будем внедрять и сейчас поддерживать существующую версию IPv6. Но, на мой взгляд, IPv6 не нужно просто как адресация. Это нужно полноценный сервис. Причем в России уже настолько глубоко шагнул, что, например, у одного из заказчика два независимых провайдера предлагают маршрутизацию на базе IPv6. То есть надо смотреть, что мы в этом смысле растем. Но именно нужно не просто адресация, а именно полноценный сервис, поддержка всех фич. IPv6, в первую очередь, на мой взгляд, маршрутизация. То есть мы на это смотрим, очень активно работаем с этим. Так, коллеги, ну что вы еще хотите рассказать нам про импортозамещение? Мы хотим рассказать не про импортозамещение, мы хотим рассказать про наш совершенно феерический чатик в Телеграме, Continent User Group, про тех людей, которые добровольно вот, тратят свое время на поддержку друг друга, на поддержку тех людей, которые обращаются. Это Кирилл Каданев, это Дмитрий Кованешников, Дмитрий Нестеркин и еще там несколько десятков других людей, других энтузиастов, которые, в общем, очень сильно помогают и развиваться продукту, и, в общем, становиться нам лучше и делать так, чтобы продукт было использовать намного удобнее. Вот, я сейчас скину ссылочку в чатик LinkMeUp, и те люди, которые занимаются эксплуатацией континента, пожалуйста, присоединяйтесь, там очень много всего интересного. Плюс, здесь хочу сделать небольшой анонсик, на конец августа тоже будет очень одно интересное мероприятие, про которое анонс будет, будем надеяться, на следующей неделе. На всякий случай подключайтесь, будет очень интересно. Вот, теперь, наверное, про вопросы. Да, я из вопросов пользователей собрал парочку, которые актуальны для нашей сегодняшней темы. Вот их и озвучу. Так... Вопрос маленько в стороне, наверное, но все же близкий. Вы участвуете в создании защищенных хранилищ а-ля АПК января для Яровой. Дальше, что проверяете в SHD и как делаете их защищенными? Ну, смотри, сами SHD-шки такие мы не делаем, в их, так сказать, защите не участвуем. Вот. Что касается в целом SHD, защиты SHD, что мы делаем, это защищаем трафик при репликации. Вот, и тут у нас есть отдельная железка, не знаю, сейчас будет такая ненавязчивая реклама. Вот, в общем, обычно у SHD-шкам необходимо L2 Connectivity, вот, и у нас есть железка, которая вот это вот L2 Connectivity инкапсулирует в L3, вот, в общем, обеспечивает что-то похожее на Cisco UTV, вот, которая позволяет, ну, в общем, обеспечивает защиту канала между цодами. Вот. Плюс важным моментом именно в защите SHD, ну и в целом любых других систем, особенно там типа SHD All-Flash, то есть таких вот твердотельных, это низкие задержки. Вот. У нас сейчас есть Magnum, как сказать, Magnum Opus, совершенно феерическая штука. Это аппаратный криптоускоритель, который сделан на FPGA, то есть на чипе. Вот, и он, так как это чип, то ему вообще пофиг на задержки, там задержки минимальные. Вот, он отлично в эту историю встает. Вот, это вот что касается именно СХД. Так все-таки вы целенаправленно занимаетесь вот этим созданием защищенных хранилищ? Или это просто... Нет, это не наш бизнес. Угу. Принято. И второй вопрос, то есть таких, относящихся к нашей теме, их всего два. Какие, на ваш взгляд, сегодня необходимо делать шаги разработчикам СКЗИ для унификации форматов ключевой информации? Возможно ли это, и какие шаги в этом направлении предпринимаются кодом безопасности? Очень хороший вопрос. Смотрите, то есть вот как раз тоже, вопрос в том, что очень долгий go-to-market, и вот очень долго вот этот вот процесс идет. То есть когда там текущие поколения продуктов закладывались, там год 12-й, год 10-й, вот, то основным средством конкуренции была сертификация. Соответственно, необходимо было иметь возможность флажочками очерчивать свою территорию. Таким образом, вот уникальные алгоритмы шифрования были, не алгоритмы даже, а протоколы шифрования были неким механизмом защиты. Вот. Но теперь, так как полились рекой деньги на этот рынок, происходит некое разделение. То есть лидеры отделяются от всех остальных, вот, и лидеры начинают расти сильнее, а все остальные начинают, наоборот, терять деньги. Вот, и чего-то нас убьют, нас не убьют. В общем, на мой взгляд, это необходимо делать. Потому что через некоторое время наличие только сертификата ФСБ не будет являться, как сказать... Проходом в этот бизнес. Да, билетом в этот бизнес. Надо уметь конкурировать на уровне фич, на уровне поддержки пользователей, на уровне правильного маркетинга, правильного понимания, что хочет заказчик. Вот, и в этом плане, как у нас обычно развивается технология, да, то есть сначала у нас появляются какие-то проприетарные штуки, потом в течение технология развивается, и в какой-то момент технология становится общедоступной, она коммодитизируется. Вот, с моей точки зрения, это неизбежный процесс. Вопрос в том, что в текущей реализации было вложено очень много усилий. Вот, они работают, они отлажены, вот, они несовместимы, но тем не менее они работают, они отлажены. И возникает вопрос, что их менять. Вот, поэтому в ближайшем обозримом будущем лично я не ожидаю, что они будут совместимы между собой. Вот, то есть мы точно знаем, что есть там несколько очень крупных заказчиков там, федерального размера, прям очень-очень федерального размера, которых это дико раздражает. Вот. На мой взгляд, решением будет ВЦПЕ. То есть, когда будет отдельная железка, вот на ней будет три виртуальных криптошлюза по каждому там, из трех ключевых вендоров. Вот. Один модуль доверенной загрузки с источником случайных чисел. Вот. И которые смогут делать один из трех видов шифрования. Это вы прям в будущее смотрите. Ну, я бы, например, не так это видел. Мне кажется, что все-таки рано или поздно это выйдет на высокий уровень, и будет создана какая-то комиссия по стандартизации шифрования ГОСТ. То есть это тоже, мне кажется, будет... Это достаточно долгая история. То есть как бы пока создастся комиссия, она разработает стандарты. А вот на самом деле, смотри, стандартизация в теме криптографии и шифрования эта тема очень долгая, да, то есть есть специальный комитет по стандартизации, так называемый ТК-26, вот, в который все эти вещи внутри себя создает, согласует и выпускает. Но без какого-то внешнего воздействия, а внешнее воздействие может прийти только от регулятора, этот процесс будет очень небыстрый. Вот. Рано или поздно, вот с моей точки зрения, мы обязательно к нему придем. Когда? Не могу сказать. Но на самом деле уже об этом многие говорят, потому что распространение вот средств СКЗИ, вот отечественных просто средств защиты, оно все шире и шире. И вот наследование там старых алгоритмов, оно уже может и начать тормозить проприетарных алгоритмов начать тормозить развитие. В принципе, на мой взгляд, это не очень... Не слишком, наверное, сложная проблема. Дело в том, что есть ряд вендоров, которые шифруют, используя IPsec. Только в качестве алгоритма используют не AES, а GOST. И если пойти по этому пути, например, и стандартизировать вот эту вставку ГОСТа в AES, может быть, даже на уровне там, международной практики, то получится стандартное решение, когда... Устройства смогут между собой разных вендоров договариваться, как сейчас IPsec стандарт между практически всеми вендорами зарубежными. Ну вот у нас сейчас, Серега напутал, не AES, а IPsec. Извиняюсь, да. Тут речь идет о том, что, например, TLS у нас в протоколе TLS с гостовым шифрованием реализована встречная работа всех сертифицированных решений. То есть, неважно, что у вас идет, что стоит у клиента, что стоит на сервере. То есть, на клиента может стоять какая-нибудь, прости господи, валидата или какой-нибудь VIPnet, а на стороне сервера стоит наш континент TLS. Вот. И они друг друга будут понимать, потому что на момент стандартизации протокола вот, все договорились, что да, это нужно делать именно так. Но TLS – это сравнительно новая история. Там она когда в 12-м, что ли, году появилась, там в 10-м. Вот. И опять же, там был один доминирующий вендор, который эту историю продавил. Вот. На рынке криптошлюзов такого вендора нет. То есть есть два больших вендора вот, по выручке, Infotex и мы. Вот. Все остальные сильно меньше. И пока что вот какого-то одного большого не станет эта история, на мой взгляд. Может разрешиться только искусственно. А вообще, если вот со стороны посмотреть, то очень интересно, что, например, код безопасности повторяет, ну, в какой-то мере историю чекпоинта. То есть чекпоинт тоже как бы консолидировал у себя разные продукты, и endpoint, и IPS, причем там, по-моему, покупались разные фирмы. И сейчас вот многие вендоры, они идут к тому же, что будут централизованные всеобъемлющие решения для безопасности. То есть это вот опять к вопросу о стандартизации и импортозамещения. То есть, в общем-то, мы уже сейчас, наверное, через несколько лет будем готовы, что у нас будет единая система управления всеми продуктами. Ну что, друзья, я полагаю, что мы подошли к завершению. Вопросов у нас больше нет. Может быть, вы хотите что-то сказать? Серег, скажи что-нибудь. Да, я скажу. Хорошо, что Паша рассказал вот эти все сложности, которые возникают. Дело в том, что мы очень часто общаемся с клиентами, и есть некоторое недопонимание, когда нам говорят, ну почему же вы написали запрос, вот у вас есть здесь косяк, а здесь можно сделать лучше. Мы все это откладываем. Есть такое понятие feature request, которое мы все, что нам присылают, остается. И все мы пытаемся использовать. Но теперь я думаю, что многим будет понятно, насколько сложно совместить, кроме пожеланий клиентов, еще соответствие регуляторам и, не забываем еще вот самая больная тема, производительность, потому что скорости выросли колоссально. И кроме фичи-реквест, соответствие регуляторам, возникает вопрос еще колоссальной производительности. И вот, чтобы все это сложить, эту мозаику, требуется огромные усилия. Поэтому мы стараемся все запомнить, что нам говорят. Очень много клиентов, немного отвлекусь. Дело в том, что мы, так как являемся поставщиками для крупных федеральных центров и компаний, мы имеем дело с очень серьезными сетями. Это очень интересно, это очень большой опыт, который позволяет через шаг делать. Плюс у нас есть огромный опыт, когда мы смотрим, что сделали западные вендоры. Поэтому мы развиваемся на порядок быстрее, чем вот нам там, 20 лет у там, ЦИСКи, там, у чекпоинта, там сколько лет. Мы намного быстрее развиваемся. И поэтому я надеюсь, что в ближайшие несколько лет отечественные решения, как минимум, по основным параметрам, естественно, я не буду фантазером, по основным параметрам не будут ничем не уступать западным аналогам. Коллеги, это очень хорошо звучит. Спасибо, Сергей, спасибо, Павел, что пришли сегодня, рассказали о ситуации, объяснили причины, почему все так, как есть. И на самом деле звучит достаточно оптимистично то, что вы говорите про обычный enterprise рынок, не регулируемый госсектором. Мы обязательно позовем вас еще раз. Как, тем более, что вам, похоже, есть что рассказать. Да, и огромное спасибо, что дали нам вот высказаться, потому что донести до наших клиентов нашу позицию, наши боли и радости, это очень редко, когда удается вот с такой площадки, как у вас. Да, даже на самом деле не до клиентов, потому что с клиентами-то мы общаемся, но есть, грубо говоря, друзья друзей, mm-hmm. Вот, которые нам уже совсем не друзья, у которых, возможно, есть некие, как сказать, предрассудки, вот, некое предвзятое мнение. Вот, и мы попытались на это для нас площадке рассказать, что, как, почему именно так, а не иначе. Вот, и так, по-западному говоря, сделать коммитмент к тому, чтобы вот, справляться, становиться лучше и обеспечивать защиту всего. Ну да, к сожалению, это традиционная история, что какая-то компания что-то делает, испытывает кучу проблем, но ничего не говорит, не пытаясь общаться с аудиторией. И мне радостно, что вы пришли, рассказали. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да. Напоминаю, сегодня с нами были Павел Крастелев, руководитель отдела продвижения продуктов, и Сергей Кармушин, менеджер по продукту АПКШ «Континент». Наверное, где-то зимой, скорее всего, мы запишем следующий выпуск, который будет посвящен уже конкретно продуктам кода безопасности, в том числе «Континенту», аппаратной программной платформе, насколько позволит NDA. И все вопросы, которые интересуют, в том числе острые и, возможно, болезненные, можно задавать в Google формах, которые сейчас уже открыты, и потом еще раз мы опубликуем. Сразу оговорюсь, что на вопросы вида, почему все так работает или когда будут работать без костылей, отвечать не будем, потому что они не имеют под собой никакой темы конкретной. То есть задавайте более конкретные вопросы. Марат, хочу сказать, что почему сегодня работает без костылей, обычно универсальный ответ – дизайн плохой. Плохо спроектировали, потому что... Нет, на самом деле, вот для того, чтобы вот эти вот вопросы решить, у нас есть отдельный департамент, в нем сидят архитекторы, то есть люди, которые имеют очень большой опыт по созданию очень больших сетей, вот, которые досконально знают, где и как могут возникнуть особенности, не столько даже у нас, сколько в смежных элементах инфраструктуры. Вот. Поэтому пользуйтесь. Очень полезная история. Угу. Ну, все, коллеги. Все. Всем спасибо. Всем пока. Все, спасибо. До свидания. Спасибо вам. Всего хорошего. Пока-пока.